4 часа спустя. Шилов. Когда до блокпоста оставалось 5 километров, Шилов остановил БТР и снова зашел в сеть Альянса. А на этот раз он действовал более грубо. Запросив криптокоды доступа, он получил от секторального ИСКИНа разрешение на проезд. Затем зашел в список военных компаний и, найдя ту, что контролирует границу сектора, передал кодированный сигнал о предстоящем визите высокопоставленного гостя. Последнее, что он сделал, это скачал эмулятор с кодировкой реального трекера, передающего сигнал свой-чужой, и установил его прямо на планшет. Конечно, это было грубым нарушением всех протоколов. То, что он сделал, в его реальности использовали только реальные угонщики машин, и любая проверка оборудования вела к провалу. Но другого выхода не было. Если у блокпоста появится русский БТР с опознавательными знаками Вооруженных сил Российской Федерации, да еще не отвечающий на запрос, то наемники из ЧВК будут вынуждены открыть огонь. А перспектива начинать свой путь с реального боестолкновения с непонятным исходом Шилова не прельщала. А с эмулятором, подающий правильный сигнал трекера, появился шанс встретиться с наемниками напрямую и попытаться договориться о выезде из зоны карантина. Уже подъезжая к блокпосту, Шилов подключил генеральский шлем к планшету и врубил его ретранслятор на всю. Затем включил курсовой прожектор и принялся им яростно моргать, привлекая внимание. Через минуту его заметили. На экране планшета один за одним всплыли 3 зафиксированных запроса, и в ответ на каждый был послан правильный код доступа. Возле десятка железобетонных коробок забегали наемники, занимая позиции. Навстречу БТРу выдвинулись 2 бронемашины со спарками крупнокалиберных пулеметов на вертлюгах. Метров через 50 они остановились и высадили 2 группы бойцов. Одни рассредоточились на обочинах с трубами гранатометов. Еще 4 вышли вперед, встав посреди дороги. Шилов остановился в десятке метров от них и, попросив кота сидеть спокойно, выбрался наружу через люк мехвода. Спрыгнув вниз, он посмотрел на бойцов и едва смог скрыть удивление. Перед ним стоял тот самый наемник, который совсем в другой реальности служил в охране периметра Москва-Сити. Именно этот мелкий поляк пытался ему навязать поединок со своим чемпионом прямо на парковке. Внезапно Шилов осознал, что это было всего 2 дня назад, и ему стало не по себе. Если он еще недельку проживет в таком ритме, то навряд ли останется психически здоровым человеком. Протянув руку вперед, он провел звездой корпоративного инспектора по сенсору сканера и посмотрел на Полика, который, широко раскрыв глаза, с удивлением читал текст, бегущий по небольшому экранчику. Постояв с минуту, поляк дал команду бойцам с гранатометами, и те полезли назад в бронемашины. Затем он с явной неприязнью посмотрел на Шилова и начал быстро и не впопад тарахтеть на очень грязном смеси польского с английским. Во время своих заграничных странствий Шилов начал понимать язык, но сносно изъясняться так и не научился. Слова поляка он примерно перевел, и прозвучавшая информация ему не понравилась. Суть рваной речи сводилась к тому, что Шилову надо развернуться и доехать до небольшого городка, находящегося в 30 километрах от блокпоста, а там уже надо лично отметиться у представителей корпорации и решить с ними все вопросы. Насколько он понял, это связано с интересным моментом. Шилова как инспектора принимала сеть Альянса, но сама должность в этой реальности была неизвестна. Если честно, то для него так и осталось загадкой, каким таким образом сеть признала полномочия, полученные в исчезнувшей реальности. Когда поляк закончил свой монолог, Шилов наконец вспомнил, как его назвал один из дружков. Посмотрев наемнику в наглые глазки, он оскалился. «Янек, а теперь давай-ка повтори мне все то же самое на русском!» Просто и без затей потребовал Шилов. «Не разумею!» Промямлил мелкий наемник после секундного замешательства. Шилов отпихнулся. «Все ты разумеешь. Я точно знаю. Давай, Янек, повтори все по-русски». Грозно потребовал Шилов, и звезда инспектора снова дотронулась до сенсора сканера. Янек еще раз просмотрел пробежавшую строчку информации и начал сбивчиво вещать на русском, переводя то, что говорил до этого. «Вот, Янек, можешь же. Молодец. Теперь я все понял», — похвалил Шилов, когда тот домямлил последние слова. А теперь слушай сюда. Если ты через 10 секунд не уберешь отсюда эти корыта и не отведешь людей в стойло, Шилов указал на две бронемашины, стоявшие рядом наемников, которые явно не понимали, что происходит, то я проеду сквозь них, а потом сделаю так, что все контракты с находящимися на посту будут аннулированы. В таком случае заработанные вознаграждения и бонусы придется вернуть. А про штрафы я пока умолчу. Объяснив расклад, Шилов одарил замершего поляка нехорошим взглядом. На лице Янека проявился весь спектр эмоций. «Я начинаю считать», — грозно объявил Шилов и, развернувшись, побрел к БТРу. «Один, два, три, четыре, пять». Забравшись за штурвал, Шилов максимально рыкнул дизелем и медленно тронулся. Наемники и бронемашины уже стояли на обочине, ожидая, когда он проедет. Глава 15. Щит и меч. 2021 год. Серый. Сколько реально групп проникло на территорию поместья, Серый не знал. Но на берегу спецы никого не оставили. Нейтрализовав охранника, они скинули его тело в воду и ушли в сторону дома олигарха. Значит, собираются работать быстро и по возможности убирать всех свидетелей, попадающихся на пути. Серый не верил, что Глебыча хотят выкрасть, и склонялся к тому, что это группа зачистки. «Петрович, не отставай!» – прорычал он и, пробежав по декоративному мостику, замер за беседкой с сайгой у плеча. Пыхтящий ученый прогрохотал следом по доскам и, присев рядом, опустил тяжелый щит на декоративную дорожку. Километровый забег по ландшафтному саду с его рядами подстриженных деревьев, фонтанами и лабиринтами кустов они преодолели минут за 7. По пути следов спецов Серый не обнаружил. Окинув взглядом заднюю часть резиденции олигарха, он сразу заметил взломанную техническую дверь нулевого уровня, ведущую в винный подвал. Кроме этого, на ярусе для уличных приемов не горели фонари наружного освещения, а это значило, что вторая группа, скорее всего, зашла там. Внезапно на всей территории усадьбы и в огромном доме вырубился свет, а еще через пару секунд донеслось глухое эхо взрыва. По всему выходило, что работали очень хорошие спецы, изучившие вопрос заранее. Именно через винный погреб и думал заходить сам Серый, когда разрабатывал план похищения Глебова, от которого, впрочем, впоследствии отказался. «Значит, и нам туда». Повернувшись к ученому, он посмотрел в его растерянные глаза. «Значит так, Петрович, рассусоливать времени нет. Внутрь заходим прямо сейчас, как тренировались в квартире. Ты впереди со щитом, я сзади. Все команды сейчас повторю. Пинаю под зад, идешь прямо. Тяну за стропу, отступаешь. Бью по правому плечу, поворачиваешь направо. По левому – налево. Бью по горбу, замираешь и ждешь взрыва. А если маздану прикладом по шее, значит, ты что-то перепутал и заслужил. Наушники надвинь поплотнее, чтобы не оглохнуть. Смотри только в смотровую щель щита. Тебе все ясно?» – спросил Серый после скороговоркой прочитанного инструктажа. «Да», – ответил ученый, но как-то неуверенно. «И смотри, если в тебя прилетит осколок или пуля, вцепись зубами в щит и ни за что его не отпускай, и сам не падай. Все ясно?» «Да», – промямлил Северский и тяжело вздохнул. «Все, мы заходим», – предупредил Серый и захлопнул темное забрало шлема на голове Северского, напрочь отгородив его от внешнего мира тройным слоем баллистического пластика, способного задержать осколки и пистолетную пулю. А дальше Серый встал сзади ученого и пнул его по пятой точке. Метров 80 стеллажей с бочками и деревянных этажерок с бутылками промелькнули за считанные секунды. Затем бегом через два пролета лестницы, ведущей в роскошный сигарный зал с гобеленами и стеллажами книг, уходящими до самого потолка. Миновав ряд кожаных кресел, расположившихся напротив камина в викторианском стиле, Серый снова осмотрелся. Нижний выход был не тронут, но на деревянной галерее второго библиотечного этажа он заметил грубо взломанную дверь. Еще один лестничный пролет и парочка странно облаченных бойцов ввалились в длинную галерею со стоящими по бокам манекенами, прикрытыми полными комплектами рыцарских доспехов. Тут Серый задвинул Северского между двумя роскошными комплектами брони, а сам заглянул за еще одну взломанную дверь. В следующем обеденном зале на полу лежал труп охранника. Спецы работали чисто. Несколько маленьких гильз на пороге и дырки в голове. Похоже, сняли сразу, как вломились. Вернувшись за Петровичем, Серый погнал его дальше, понимая, что они уже близко. В этот миг он вспомнил, как вот точно так же они с Альфой продвигались по бункеру стратегического контроля, в котором засела парочка высокопоставленных военных, решивших укрыться там от невзгод. За 3 года после войны им встретилась уйма наделенных властью мудаков, которые не ударили пальцем о палец ради своей родины. И подполье зачищало одно лежбище за другим, давая понять оставшимся в живых предателям, что родина о них помнит и ничего не забудет. Следующий труп телохранителя обнаружился через 2 зала, в здоровенном помещении с картинами на стенах. А потом Серый расслышал шум от бьющего тарана, явно выламывающего дверь. Шумели со стороны распахнутых двустворчатых ворот, за которыми виднелись широченная лестница, ведущая прямиком на 3-й этаж. Значит, там. Тихо забежав наверх, Серый довел Северского до очередной взломанной двери и, поставив его сбоку, заглянул внутрь. «А вот и первый», – вымолвил он, увидев черную фигуру, стоявшую в самом конце банкетного зала между огромными шкафами, заполненными очень красивой хрустальной посудой и столовым серебром. «Ну что ж, погнали», – проговорил Серый про себя и, вытянув ученого из-за угла, положил ему ствол саги прямо на плечо. Первый шаг Северского сопроводил первый выстрел, затем второй и третий. Разрядив магазин картечи по ногам неизвестного спеца, Серый скинул пустой магазин и тут же воткнул новый. В этот момент сбитого с ног затянули внутрь, а в зал влетела светошумовая граната. Увидев это, Серый зажмурился и принялся нажимать на спусковой крючок, вслепую выпуская снопы картечи по проходу, ведущему в смежное помещение. Как только граната громыхнула, Серый открыл глаза и снова перезарядил карабин. В этот момент из-за угла показалась рука с автоматом и довольно точно перекрестила пулями то место, где они стояли. По баллистическому щиту щелкнуло несколько раз. Ответный сноп картечи ударил точно по руке. Автомат с глушителем отлетел в сторону, а изуродованная рука исчезла. «Бей посуду, я плачу!» – прорычал Серый и ударил Северского по верхнему ряду пластин бронежилета. Ученый мигом среагировал, встал как вкопанный и вжался в щит. В тот же миг Серый отпустил повисший на лямках карабин и вырвал из-под сумка самодельную гранату, внешне походившую на алюминиевую банку из-под колы. На самом деле, как футляр, использовалась обычная алюминиевая пол-литровка, чья начинка заметно поменялась и включала в свой состав самодельный гексогеновый пластид, гвозди и сотню металлических шариков от подшипников. Вырвав гранату, Серый одновременно выдернул привязанный к поясу штифт, и тот, разорвав при этом пластиковые перемычки, смешал компоненты химического взрывателя. Посланная в проем граната попала в стену коридора и заскочила внутрь. Через пару секунд бабахнуло так, что стеклянные полки шкафов одновременно обрушились, выплеснув на пол поток битого хрусталя, вперемешку с серебряными ложечками. В тот же миг новая, заметно потяжелевшая банка из-под колы полетела в окутанный дымом проем. Не дожидаясь, когда она рванет, Серый пнул Северского, и тот послушно засеменил вперед. Новый взрыв заставил его вздрогнуть и замереть, но Серый не дал ему встать, ударив ученого по загривку, прикрытому обтекаемым корпусом мотоциклетной титановой каски. Они зашли за угол и по щиту часто забарабанили пули. Поднявший карабин, Серый ответил шквалом картечи. Отстреляв последний имеющийся в наличии магазин, он отстегнул карабин и скинул сайгу на пол. Из дыма донеслось ругательство на тюркском, и в щит часто заколотили пистолетные пули. Серый вырвал из кобуры Глок-17 и принялся работать по вспышкам. Высадив полный магазин, он перезарядил пистолет и, пнув ученого по 5-й точке, дернул электрический тумблер на задней части щита. В мощных лучах счетверенных фар высветился побитый осколками окутанный дымом коридор, где в самом дальнем его конце, перед изуродованной взрывом двухстворчатой дверью, валялись тела 3 спецов в черном. Еще одного Серый переступил прямо сейчас на ходу, выпустив пару пуль под срез его тактической каскетки. Добравшись до конца коридора, он быстро выделил каждому спецу по 2 контрольных в голову и развернул Северского лицом к выходу. Только после этого он осмотрел дверь. Остатки витиеватых вензелей с буквой «Г» давали понять, что за порогом располагались личные покои олигарха Глебова, которого кто-то решил устранить, по всей видимости, после их грубого вмешательства в торги на бирже. немного изменившие историю страны. Похоже, дверь попытались взорвать, и это у выписанных в тему спецов почти получилось. Обе деревянные створки расщепило, но декоративные кованые полосы сумели их удержать в проеме и застопорить. Судя по валяющемуся тарану и двум перерубленным полосам, спецам практически удалось пробиться внутрь. Серый посмотрел в огромную щель и уже хотел позвать хозяина апартаментов, когда за спиной послышался хруст битого хрусталя, идущий из-под подошв нескольких пар ботинок. Рука сразу вырвала самодельную гранату из-под сумка и метнула в сторону выхода в банкетный зал. Банка из-под колы преодолела половину расстояния до освещенного фарами проема, когда там появились две темные фигуры с автоматами. «А вот и вторая группа», – проговорил Серый и спрятался за широкой спиной ученого. Сиверский. Такого ужаса в своей жизни Сергей Петрович не испытывал никогда. Серый быстро гнал его пинками по лестничным переходам и длинным залам, а он едва мог понять, куда направляется и на каком этаже огромного дома находится. Без малого 30-килограммовый щит норовил воткнуться в ступеньки, а нижняя откидная часть постоянно путалась в ногах. Тело гудело и тряслось от напряжения, а пот заливал глаза. Но все это было только цветочки. Сиверский почувствовал шкурой, откуда попал, только тогда, когда вдруг начало все взрываться, а в щит все чаще застучали пули. Он продолжал поворачиваться и замирать, выполняя все указания Серого, выдаваемые посредством пинков под зад и сильными ударами по плечам и спине. А парень крутился сзади, словно юла, начиная то быстро стрелять из сайги и пистолета, а то и метать самодельные гранаты. В какой-то момент он загнал Северского в тупиковый коридор и после очередной серии выстрелов приказал развернуться. И только тут ученый понял, что все происходящее до этого были цветочки. В щит часто застучали пули, и к нему пришлось прижаться всем телом, вцепившись намертво в соскальзывающие ручки. Затем снова начали рваться самодельные гранаты Серого, осыпавшие ливнем рикошетирующих осколков стены коридора. Все происходило так стремительно, что мозг Северского почти перестал успевать подмечать отдельные моменты происходящего. Взрыв громыхнул впереди, следом рвануло сбоку, ярко блеснуло, и опять взрыв по фронту. Новая вспышка светошумовой гранаты. Затем по щиту прилетают барабанящие очереди пуль, и снова что-то взрывается. Внезапно в правую икру клюнул осколок, и Сиверский едва не упал. Прикусив губу, он сумел устоять, продолжая держать измочаленный щит. А следом он совсем перестал соображать, что происходит. Вокруг раздавались новые взрывы, коридор захлестывали волны рикошетирующего от стен свинца, и все, что мог делать ученый, это продолжать стоять под ураганными порывами взрывных волн. При этом он чувствовал, как по руке стекает кровь из очередной раны на плече, и ощутил, как в нагрудную пластину бронежилета пару раз прилетело что-то, пробившее щит насквозь. Ему уже казалось, что это никогда не закончится, но тут внезапно все прекратилось. Очередной взрыв громыхнул впереди, и наступила полная тишина. Северский продолжал вдыхать засасываемые в щели шлема пороховые газы и из последних сил держать щит, и делал это еще минут 15, но за это время больше ничего не произошло. В какой-то момент он не выдержал и начал поднимать склоненную голову, но тут же получил удар по титановому шлему, давший понять, что Серый все еще рядом и делать подобное телодвижение не разрешил. Он не знал, сколько еще так простоял, но в какой-то момент Серый отодвинул его спиной к стене и принялся разжимать пальцы, намертво вцепившиеся в ручки. Затем он откинул измочальный щит в сторону и открыл искорёженные осколками забрало шлема. Северского тут же ослепил свет подствольных фонарей, а затем он увидел перед собой улыбающееся лицо Серого, а за ним фигуры в разгрузках и озадаченную физиономию Толика. Ему помогли снять шлем, и он наконец смог нормально вдохнуть воздух полной грудью и осмотреть место побоища. На полу лежали трупы спецов, облаченных сплошь в черное. Опаленные стены коридора были превращены в решето и требовали срочного приглашения дизайнера по интерьеру. «Молодец!» – внезапно похвалил улыбающийся Серый и помог расстегнуть, а затем и скинуть давящий на плечи бронежилет. «Ты знаешь, Палыч, если бы не ты, нам бы кранты были бы. Пожалуй, после твоего героического стояния Я начну звать тебя Железным Человеком». Парень как-то странно посмотрел на Северского и похлопал его по раненому плечу, вызвав волну тупой боли. «Да зови как хочешь, только давай впредь без меня, а?» – проговорил Северский не своим голосом и указал на тела, которые начали оттаскивать люди Толика. А через пару минут из своих апартаментов вышел лично Глебов и, внимательно осмотрев следы побоища, позвал их зайти внутрь. Как только Северский опустился в кресло, к нему подошел один из облаченных в броню телохранителей и начал умело осматривать и перевязывать осколочные ранения. В это время хмурый Глебов ходил кругами, затем он убедился, что трупы нападающих унесли, и, открыв огромный стилизованный под старину шкаф, помог оттуда выбраться двум трясущимся моделям, испуганно кутающимся в прозрачные пеньюары. И только после того, как их увели телохранители, он обратил внимание на перевязанного Северского и стоявшего рядом Серого. «Когда свет и связь вырубило, я думал, что мне конец», – проговорил олигарх и сел на край огромной кровати. «Выходит, что проблемы, о которых мы говорили накануне, сами не рассосутся», – констатировал Северский. «Да, пожалуй, не рассосутся. После национализации горнодобывающего комплекса Джабраилов потерял почти миллиард долларов из собственных средств. Кроме этого, 2 миллиарда потерял один турецкий банк и его инвесторы. Это очень много. За такие деньги можно устроить переворот в какой-нибудь африканской стране». «И не только в африканской», – констатировал Глебов и нервно улыбнулся. В этот момент через выломанные двери вошел Толик, который кинул на журнальный стол груду оружия и принялся отчитываться. «Одного раненого взяли на пристани. Это ж надо, чуть не ушел, с простреленными ногами. Мои ребята вежливо расспросили его. Похоже, все три группы нападающих из Турции, бывшие спецназовцы, работают на частую военную компанию. Как закину их отпечатки и фотофизиономии в сеть, узнаю побольше». «Да уж, разыграли они все как по нотам», – зло проговорил Глебов. «Сначала устроили кипиш с захватом строящегося объекта в Подмосковье. Просчитали, суки, что я только с группой самых лучших пошлю разбираться. И в этот момент напали. А еще они точно знали, где я нахожусь. Похоже, кто-то из наших сливает инфу». «Сколько сейчас стоит нанять спецов из-за границы?» – спросил Серый. Глебов задумался на пару минут, а затем посмотрел парню в глаза и покачал головой. «За бабки такое не купишь. Похоже, Джабраилов сумел убедить потерявших деньги партнеров, что это именно я виноват в их бедах. Значит, если мы просто уберем Джабраилова, то это всех проблем не решит. Надо узнать, кто за ними стоит, и решить проблему кардинально, обрубив корни», – спокойно предложил Серый. Глебов с Толиком переглянулись, а затем начальник охраны спросил: «А ты сможешь?» Серый хмыкнул и указал на разгромленный коридор, из которого до сих пор валила дымка. «Меня как раз такому и учили». Глава 16. Альфа. Отец. 2045 год. Альфа. Обыскав трупы, Альфа обнаружила много интересного. У каждого в карманах нашлись пластиковые карточки разных цветов с криптометками номиналов 1Т, 3Т, 5Т, 10Т. А в подкладке плаща Рябова таких карточек оказалась целая стопка, причем на половине карточек красовалась десятка. Как Альфа поняла, карточки выдавала компания за отработанные смены, и их можно было обменять на паёк в фургонах доставки или иной товар на пунктах выдачи. Всего набралось карточек на 447 трудодней. Получалось, что у пятерых япов в карманах лежал полуторагодичный заработок прилежного работника. Но это оказалось не самой интересной находкой. В перекинутой через плечо сумке блондина нашлась пачка голографических журналов с изображениями разыскиваемых преступников и их краткой характеристикой. Как и говорила безымянная спасительница, голограмма Альфы тоже там была. На одной из страниц девушка обнаружила свой фейс, перечеркнутый красным крестом. Как она поняла, так обозначали уже нейтрализованных нарушителей закона. Если честно, то поначалу она себя не узнала и подумала, что на страничке искусственно синтезированное изображение, пропущенное через графическую нейросеть. Длинные рыжие волосы были заплетены в десяток косичек. Такое она никогда не носила. К тому же левую щеку пересекал длинный безобразный шрам, которого у нее отродясь не имелось. Но несмотря на эти различия, на голограмме точно красовалась Альфа. К тому же рядом, на этой странице, нашелся председатель Совета Сопротивления Глебов и Серенький, чью сильно размытую голограмму тоже перечеркивал Красный Крест. Этот журнал и чудеса с исчезновением предметов, птиц и кораблей, увиденные на прибрежной полосе, развеяли последние сомнения. Теперь Альфа наконец осознала, что каким-то непостижимым образом оказалась совсем в другой реальности. Однажды в одном из разрушенных домов ей на глаза попалась целая стопка книг одной довоенной серии. Несколько книг они с Серым захватили с собой и, вернувшись с задания, взахлёб прочитали за пару свободных вечеров. Там главный герой тоже прыгал по неким параллельным слоям земной истории и, преодолевая препятствия, искал сначала выход, а затем свою новую девушку, друзей и новый дом. А в одной из частей он даже обнаружил собственную могилу. Чем дело кончилось, она так и не узнала. И пожалела, что не забрала все книги, оставшиеся на покосившейся полке разрушенного дома. Получалось, что с ней сейчас происходит что-то нечто похожее. Но что же случилось с ее реальностью? Этот вопрос оставался неразгаданным. Из-за сложившейся в голове картины она точно уверовала, что видела отца. Все сомнения отпали сами по себе. И теперь, выкинув все лишнее из головы, Альфа начала думать, как вырвать его из рук японцев. Забравшись на прибрежную скальную гряду, она наконец смогла осмотреть военный городок. Тот состоял из десятка стандартных казарм, складов и огромного плаца. А перед этим всем расположились две прямые улочки, состоящие из трехэтажных строений, по всей видимости, занятых заведениями и магазинчиками. Над центральной улочкой постоянно вспыхивали голограммы реклам с пестрящими иероглифами и полуголыми героинями аниме. Периметр городка был обнесен 5-метровым забором, вдоль которого патрулировали ищейки. А прямо за казармами и складами расположилась идеально ровная площадка для приема квадролетов и ангары для хранения и обслуживания беспилотников разного типа. На удалении 2 километра от военного городка стояла идеально квадратная группа строений, очень похожих на те, что Альфа видела в мусорном городке. Только тут построенные в 4 яруса сараи были чуть покрупнее, выровнены по линейке и даже окрашены в одну цветовую гамму. Похоже, в этом отдельном поселке жил местный обслуживающий персонал военной базы. Немного подумав, Альфа решила не медлить и направилась именно туда. Но перед этим она хорошенько подготовилась. Первым делом она вскрыла 2 баночки со стимулятором, разбавленным питательной смесью и успокоительным. Слив сверху отдельный слой сильного успокоительного, она отпила питательную белесую жидкость почти до дна, оставив нетронутым светящуюся субстанцию. Именно это и был стимулятор, повышающий физические возможности синтетических мышц. Дальше она подала команду импланту, и тот перекрыл пищевод мембраной, образовав небольшую капсулу. После этого Альфа вылила фосфорицирующую жидкость в рот и закрыла капсулу 2-й искусственной мембраной с другой стороны. Теперь в критической ситуации можно проглотить 2-ю порцию проверенного стимулятора, который однажды уже помог ей выбраться из титановых кандалов. Закончив готовить тело, Альфа скинула поеденный кислотой плащ и переоделась в серый с повязкой на руке. Затем надела бейсболку, солнцезащитные очки и респиратор, найденный в сумке блондина. К тому моменту, как она закончила подготовку, солнце начало клониться к закату, и со стороны выкинутых на отмель кораблей потянулись вереницы рабов компании, возвращающихся со смены в мусорный городок. Когда Альфа ступила на ровную улочку поселка, солнце еще висело над горизонтом. Как и предполагалось, тут никто не обратил на нее внимания. Целая вереница работников-мужчин возвращалась из военного городка, а навстречу ей шла другая вереница, заметно пожиже, все больше состоящая из молодых девушек. Зачем они туда направляются, Альфа догадывалась. Некоторые кутались в плащи и накидки, стыдливо отворачиваясь от взглядов идущих навстречу мужчин. Но большинство, наоборот, выставляли на показ откровенные наряды и подчеркнуто горделиво несли свои, зачастую, полуобнаженные прелести. Преодолев несколько десятков кварталов, Альфа добралась до границ крохотного поселка. Оглядевшись, она поначалу встала у открытых дверей дешёвой наливайки, забитой усталыми мужчинами, возвратившимися с работы. Что они пили, она не поняла, но запах тормозухи, разбавленный ароматом клея ПВА, навеивал нехорошие догадки. Как ни странно, но напротив имелось заведение побольше, где под светом четырёх керосинок не сидело ни одного посетителя. За барной стойкой стоял здоровенный небритый бармен, похожий на Борова. Он нервно поглядывал на огни военного городка и при этом меланхолично протирал грязной тряпкой разнокалиберные стаканы, сделанные из толстого пластика. Альфа решительно направилась к пустому заведению и вошла внутрь, оказавшись в огромном, по местным меркам, зале. Бармен окинул презрительным взглядом злых глазок единственного посетителя и через губу грозно проговорил: «Яп, предупреждаю сразу, крыша мне не нужна, в долг не наливаю. Моя спиртяга чистая, без химии, так что стоит дорого. Хочешь выпить дешевого пойла – пиздуй через дорогу. Мы под крылом военных, так что законы мусорного городка тут не работают. А если начнешь вас бухать, то я кликну своих пацанов, и они тебе мигом все зубы пересчитают». Отец и Серый научили Альфу разбираться в людях, и она сразу поняла, что перед ней стоит не просто бармен, а один из местных авторитетов, имеющий вес в крохотном поселке. Возможно, именно он ей и нужен. Вытянув из кармана синюю карточку с пятеркой на пластиковой поверхности, Альфа пренебрежительно кинула ее на стойку. Бармен мгновенно ее смел и удивленно хмыкнул, затем перевернул один из стаканов и налил в него грамм 200 прозрачной жидкости. Получалось, что за этот стакан спирта кто-то должен работать 5 дней. Что-то дороговато. Вот значит, почему тут нет посетителей. Ну а если нет посетителей, значит, бармен занимается чем-то другим. Присев на высокий стул, Альфа обняла стакан пальцами в перчатках и посмотрела на хозяина заведения. Затем она отдала команду импланту изменить тембр, выдаваемый голосовыми связками, и заговорила совсем не своим, а почти мужским голосом. «А сколько девок уходит на ночь в военный городок?» – спросила Альфа, пытаясь найти подход к явно чем-то озабоченному бармену. «Да хера и больше», – ответил тот грубо и сразу же зло добавил: «Только не все сучки возвращаются». «И почему?» «Да ночью прилетел какой-то принц-майор, и у меня в самурайском клубе 17 лучших девок зависло». Бармена, видимо, так давила неопределенность создавшейся ситуации, что он выдал причину беспокойства первому встречному, заодно обозначив свою реальную профессию. Сутенеров Альфа не любила даже больше простых бандитов. Однажды она уже встречала подобного гражданина. Тогда по заданию Глебыча она проникла в небольшой городок, используемый ЧВКшниками для отдыха. Там она видела, как один из насмотрщиков лагеря для эвакуированных организовал бордель и загонял туда силой молодых девчонок, заставляя работать шлюхами за еду. Тогда ей не удалось прирезать гада из-за особенностей задания. После окончания миссии она долго об этом жалела. «Так может, они понравились принцу? И их там оставили на сверхурочные? А это лишняя прибыль?» Альфа почувствовала, какие рычажки помогут завязать разговор с жадным сутенером, и постаралась их все сразу нажать. «Ага, никогда не оставляли девок, и вдруг...» Бармен махнул рукой. «У самурая в нем всякие церемонии и тренировки. Гребаным девкам там быть не положено». «А если сходить туда, да все разузнать?» «Да сейчас. Одно дело прибыль от девок за неделю потерять, новых можно набрать в мусорном за пару дней, а другое дело попасть под горячую руку и лишиться головы. Там у военных это легче легкого». По всему выходило, что у бармена есть пропуск в военный городок, но идти туда он категорически не желает, боясь нарваться на неприятности. «А если кто-то за тебя сходит и разузнает все про девок?» Среагировав на закинутую наживку, бармен повернулся к Альфе и посмотрел на оставшийся целым стакан. «Это кто? Ты, что ли, сходишь? Так кто ж тебя без ночного пропуска туда пустит? Тем более япов туда не пускают совсем». Зло и немного презрительно отбрил бармен. «И как тогда туда попасть?» – спросила раздосадованная Альфа, которой уже казалось, что она что-то нащупала. «А никак. Все пропуска персональные. Есть, конечно, одноразовые, но они дорогие. А ты чего интересуешься? Хочешь в военный городок посмотаться?» – спросил явно заинтригованный бармен, неожиданно смягчившись. «А если и так?» – сказала Альфа и замерла. Она понимала, что действует грубо и прет напролом, но иного выхода не было. Девушка не знала, сколько отмерено прожить отцу в военном городке, но буквально чувствовала, как утекают драгоценные минуты, отпущенные ему неумолимым временем. А теперь от ответа этого грязного барыги-сутенера, которого очень хотелось пристрелить на месте, зависело, когда именно она сможет увидеть отца. «Если тебе нужен пропуск, то я должен сообщить в военную полицию о странном типе, выдающем себя за Япа», как-то обыденно сообщил бармен и осклабился, показав желтые зубы. «Почему выдающего себя за Япа?» – деланно возмутилась Альфа. «Да уж больно ты щупленький для Япа. Таких менеджеры компании к себе в услужение не набирают». «Глазастый», – спокойно констатировала Альфа, отлично понимая, что если бармен сразу же не попытался ее сдать, то еще не все потеряно. «А вот мне интересно, сколько ты, глазастый, потеряешь, пока будешь набирать новых девок?» Бармен впился взглядом в темные очки под козырьком бейсболки и почесал небритый подбородок. «А тебе-то какое дело, сколько я потеряю?» – зло прорычал он. Альфа отлепила руку от пластикового стакана, засунула ее в левый карман плаща, затем аккуратно вытащила все аккуратно собранные в стопочку карточки и, выложив их на данную стойку, развернула веером, словно крупные фишки в казино. «А может, я желаю компенсировать все твои потери в обмен на маленькую услугу?» Глаза сутенера оценивающе пробежались по карточкам и загорелись. Как только Альфа убрала от них руки, он тотчас собрал их в стопку и, открыв ключом какой-то ящик под стойкой, сложил их туда. «Значит, хочешь одноразовый пропуск?» – задумчиво проговорил он, а затем совершенно неожиданно засунул два пальца в рот и оглушительно свистнул. В тот же миг от группы выпивох, стоявших у забегаловки, отделилась компания крепких мужиков, в руках у них тут же появились короткие дубинки, кастеты и ножи. Все это Альфа увидела в мутном зеркале за спиной бармена. Вскочив со стула, она вырвала из кармана блеснувшую иглу катетера и замерла, внимательно наблюдая за приближающимися. Внутрь зала зашли пятеро и встали у стен. Еще трое остались стоять в дверном проеме. Бармен широко ощерился и вытащил из-под прилавка здоровенный тесак-топорик для рубки мяса. «Ты что думал, тебе так просто здесь продадут пропуск?» – торжественно спросил он. «Чтобы ты потом пошел и договорился напрямую с япошками о поставке баб?» «Мне девки по богу, просто надо туда попасть», – примирительно проговорила Альфа, уже понимая, что это бессмысленно. «Но считай, что не получилось у тебя туда попасть», – ехидно заявил бармен. «Я тебе могу дать один шанс уйти, разумеется, без карточек, которые ты нам оставишь как компенсацию. Сейчас бросаешь свою кривую заточку, затем показываешь нам рожу, которую ты тщательно прячешь, а потом мы шмонаем твои карманы, и ты нахер валишь на все четыре стороны». «А если я откажусь?» – спросила Альфа, отлично понимая, что пройдоха-сутенер с самого начала решил ее кинуть. «Если не бросишь заточку сам, то мои пацаны тебя скрутят и отбудохают до полусмерти. Ты не думай, это им не впервой. Мы с ними полтора года мазь держали в пяти бараках хабаровского лагеря для беженцев. У нас все доходяги на цербел ходили, а кто не ходил, на цепях сидели». После угроз и бахвальства ублюдка Альфе еще больше захотелось его заколоть. Но в то же время манил мизерный шанс уйти без шума. Ведь если она отступит, то может попытаться по-другому. А если шум услышит военная полиция и прилетит разбираться? Они же точно отберут карточки. Спросила Альфа, решившая уйти любым способом, но не показывая лица. «Не, им похер, что тут происходит. Утром твое тело найдут ищейки на берегу моря. А может, и не найдут. Знаешь ли, у некоторых моих ребят после жизни в бараках вкус поменялись, и они не откажутся от котлеток по-лагерному», улыбаясь, сказал бармен и постучал тесаком по стойке. «И запомни, сынок, военные приезжают только тогда, когда тут начинают стрелять и кого-то убивают. Вот тогда они забирают убийцу и везут его туда, куда ты так стремишься сегодня попасть». Мгновенно смекнув, о чем он, Альфа нырнула рукой в правый карман плаща и выдернула из кобуры ГШ-18. «Ну, в принципе, можно и так», – спокойно сказала она. Лицо бармена исказило гримаса непонимания, а в следующее мгновение грохнул выстрел. Бронебойно-зажигательная пуля прошила голову бармена насквозь и со шлепком ушла в фанерную стену. Заметив движение сзади, Альфа ушла в перекат и начала неспешно работать по бывшим лагерным сукам, которые по какой-то неизвестной причине до сих пор были живы. На все про все ей понадобилось 2-3 секунды и 9 патронов. В процессе она получила прилив праведного удовлетворения, а где-то на задворках сознания родилось чувство, возникающее после возвращения давно забытого долга. Выйдя наружу, Альфа посмотрела вслед разбегающимся выпивохам и быстро выпустила в воздух оставшиеся пули. Затем перезарядила магазин и принялась стрелять вверх по одному разу в секунду. На 5-м выстреле она услышала сирену. На 9-м выстреле чувствительные уши уловили далекое рычание какого-то транспорта. А на 15-м донесся высокочастотный шум, идущий от приближающихся ищеек. Выстрелив последний раз, Альфа откинула пистолет на пару метров от себя и легла на проезд между ровными рядами многоярусных сарайчиков. Едва она успела сложить руки на затылке, прибежали 2 ищейки и замерли над жертвой. При этом они взрыхлили титановыми когтями дорогу и, шумно вдыхая воздух через заборники химических анализаторов, возмущенно жужжали сервомоторами. «Отец, подожди, я уже рядом», – прошептала девушка и услышала, как в сотне метров от нее насадно зарычал двигатель приближающегося БТРа. Соскочившие с БТРа бронепехотинцы даже не стали ее сковывать. Сержант переступил одного из застреленных и подобрал пистолет, а 2 рядовых сорвали с Альфы плащ и ремень с кобурой. Затем они грубо завернули ей руки и закинули девушку в сетчатую клетку, приваренную прямо к верхней плоскости бронетранспортера. Если бы не керамидовые кости Альфы, они бы обязательно ей что-нибудь сломали, а так девушка отделалась пару синяков. Скукожившись в низенькой клетке, она тщательно фиксировала все происходящее снаружи. Бегущие рядом гончие почти сразу отвернули в сторону и понеслись к ограждению базы. Прошло всего 5 минут, и рычащий БТР старого образца подкатил к воротам военного городка. Взглянув через обзорное окно внутрь проходной, Альфа увидела прозрачные рамки биотического сканера, просвещающие тело насквозь. Узрев редкий прибор, она невольно улыбнулась и похвалила свою прозорливость, отдавшую команду мочить сутенера с поддельниками. Пройти незамеченной через этот сканер, даже имея пропуск, она бы не смогла никогда. Уж очень много в ее теле такого, что вызвало бы интерес. Стоявший у проходной бронепехотинец подошел и указал на Альфу. Имплант тут же перевел его фразу. «Ну и что эта лысая натворила?» «Застрелила Борова, а затем перестреляла его людей». «О, похоже, она выполнила нашу работу». Из-под титановой маски улыбающегося самурая раздался смех. «И куда вы ее теперь? Вроде смазливая. Может, в казарму?» «Нет, в казарму не получится. Ты же знаешь, господин Асака приказал, пока принц здесь, всех нарушителей отвозить в самурайский клуб». Тяжелый шлагбаум отъехал в сторону, и рыкнувший БТР выехал на широкую, хорошо освещенную улочку, вдоль которой расположились десятки увеселительных заведений, магазинчиков и кафешек. Похоже, перейдя на полуостров, японцы решились хорошенько обосноваться и привнесли с собой реальную частичку Японии. Улица была ярко освещена, и у Альфы сложилось четкое ощущение, что она находится на центральной улочке небольшого японского городка, причем в праздничный день. Повсюду бродили группки военных и служащих компаний, а в их толпе сновали полуголые местные девушки на каблуках, настоятельно зазывавшие их в разные заведения. И пусть внешне это выглядело вполне терпимо, а атмосфера веселья и разврата не вызывала рвотных позывов, но Альфа помнила, что несколько тысяч живших здесь гражданских и военных находятся на чужой земле, а выполнявшие их капризы русские девушки еще 3 года назад не могли себе даже представить, что окажутся в такой ситуации. Судя по увиденному, городок делился на 3 части, выглядевшие со стороны слитными воедино, но если рассмотреть детально, части были строго разделены. На первых этажах, раскрашенной огнями улицы, располагались различные заведения, а на верхних квартирах жили служащие компании. На 2-й параллельной улочке увеселительных заведений не имелось. Тут расположились стандартные 4-этажные дома, собранные из готовых секций, офисы компании и несколько солидно выглядевших зданий, принадлежавших военным. За задворками улицы виднелись ограждения военной базы и казармы, а еще дальше расположилась огромная площадка для приземления квадролетов с ангарами и боксами для техобслуживания. Покружив по городку, БТР подкатил к стилизованному под старину строению с изогнутыми 2-скатными крышами, ярусы которых поднимались на 4 уровня вверх. Похоже, это и был тот самый самурайский клуб. Батяра остановился, и два бронепехотинца вытащили Альфу из клетки. Затем проволокли по лестнице на второй этаж, подтянули к ряду довольно больших загонов, огороженных решеткой, и закинули ее в тот, где никого не было. Дюжина молодых девиц, сидевших за оградой в соседнем загоне, тут же облепили решетку и принялись рассматривать вновь прибывшую. В ответ Альфа их пересчитала и оценила наряды, сплошь состоявшие из нижнего белья, чулок и прозрачных пеньюаров. «Эй, лысая, тебя откуда такую достали?» – сразу же спросила широкоплечья черноволосая девушка с огромным фингалом под глазом. При виде ее неестественно широкоплечьей фигуры можно было легко догадаться, что она бывшая профессиональная пловчиха. «Привезли из гадюшника, который в паре километров отсюда», – сразу же ответила Альфа, которой нужно было установить контакт с любым возможным источником информации. «Что-то я такую не помню. Ты из чьих будешь?» – спросила еще одна девица, сидевшая на полу вплотную к решетке. «Так я там была проездом», – уклончиво ответила Альфа. «А чего тебя вояки сюда притащили? Они же из веселого поселка никого не забирают. Говорят, чтоб в случае чего сами разбирались», – недоверчиво поинтересовалась высокая. После ее суждений Альфа на миг призадумалась, а стоит ли упоминать убитого бармена, которого японцы называли Боровым? Ведь к этому моменту она уже догадалась, что за решетками именно те девицы, о потере дохода с которых так переживал убиенный. А теперь она не знала, как девушки воспримут смерть своего сутенера. «За убийство», – наконец-то ответила Альфа, решившая расставить все точки над «и». «Вот даешь, а кого привалило?» – не унималась высокая. «Да одного бармена, которого япошки назвали Боровым, а заодно и несколько его дружков под горячую руку попались». После сказанного девицы начали громко шептаться, и все без исключения уставились на нее. «Девки, не, вы слышали?» – громко воскликнула высокая с явным сомнением и осмотрела Альфу с ног до головы. «Она утверждает, что привалила Борова и несколько его сук». «Да не, брешет лысо!» – недоверчиво воскликнула сидевшая на полу девица и покрутила пальцем у виска. Альфа улыбнулась и промолчала. Доказывать кому что-либо она не собиралась. «Ничего, пусть пошушукаются, а потом они созреют, и можно будет задать им пару вопросов». Отвернувшись от возмущенно переругивающихся девиц, она подошла к внешней решетке и осмотрела практически неосвещенный мрачный зал. Неяркий свет горел только на двух верхних галереях, окружающих зал по периметру. Судя по доносившимся шагам, иногда там кто-то перемещался. По-военному аскетичный антураж зала разбавляли красочные рисунки со сражающимися самураями, нанесенные на декоративные бумажные стены. Пол был выложен разноцветными циновками, образующими какой-то рисунок. Но самое главное украшение зала расположилось вдоль противоположной стены. Там стояли 7 боевых роботизированных бронескафандров 3-метровой высоты. Подобные этим Альфа видела лишь один раз, когда ее израненную и обожженную извлекали из-под развалин. Это были сверхтяжелые офицерские комплекты, заметно крупнее солдатских, и еще больше стилизованных под старину. Казалось, что в окутывающей зал полумраке замерли настоящие самураи. Только из-за их плеч торчали не длинные ручки катан, а угловатые приклады сверхтяжелых автоматических винтовок тип 220, державшихся в магнитных креплениях. Но особенно впечатлил бронескафандр, стоявший в центре группы. В отличие от покрытых хамелеоновым камуфлирующим покрывалом, он был обделан золотом, серебром и покрыт ярко-красным лаком. В центре массивного нагрудника выделялась имперская хризантема, будто набранная из желтого янтаря. Сомнений в том, что это доспех принца, у Альфы даже не возникло. «Эй, ты лысая, чё застыла?» – неожиданно позвала высокая с фингалом. Альфа повернулась и, подойдя к решетке, посмотрела ей в глаза. «А ты тут видела женщину со спутанными волосами и пожилого мужчину небольшого роста?» – спросила она. «Да, вроде днем привозили таких, но куда дели не следила. Может, они в тех клетках, что за перегородкой?» – задумчиво сообщила девица и показала Альфе за спину. Отвернувшись от девицы, Альфа посмотрела на монолитную бетонную стену, за которой, по всей видимости, находилось еще два загона, огороженных решетками. Недолго думая, она тут же подошла к стене и отдала импланту приказ врубить на всю все спектры модифицированного зрения. Радужки глаз засветились в полутьме зеленым, а в зрачках вспыхнули красные огоньки. Нет, после этого стена не растаяла полностью, но зато начали проглядываться очертания всего находящегося за ней. При этом особенно четко выделялись тепловые сигнатуры человеческих тел. Прямо сейчас, всего в метре от Альфы, лежал человек, явно крупнее отца по телосложению. А еще дальше, на пределе зрения, она видела еще один размытый силуэт человека, сидевшего возле стены. В ее душе тут же возникла надежда, что это он. И, получивший новую команду имплант, начал поиск входного нейроканала для экстренной связи. Она помнила, что у ее отца в черепе стоит специальный имплант, являющийся нейропрограммирующим инструментом высшей сложности. С его помощью он программировал колонии нанитов, живущих внутри Альфы, и проверял все многочисленные системы ее наполовину искусственного тела. Одно было плохо. Канал прямой связи можно было открыть на расстоянии нескольких метров, не больше. Напряженная Альфа просидела минут пять, пытаясь зацепиться точечным цифровым щупом хоть до чего-то. Затем сработал предохранитель, контролирующий микрорецепторы импланта, и тот ушел на долгую перезагрузку. Во время того, как она стояла, уткнувшись в стену, кто-то сзади периодически призывал обратить на себя внимание. Наконец, реагировав на возмущенные шиканья, Альфа резко развернулась и посмотрела на высокую, практически голую девицу, кутающуюся в прозрачный пеньюар. Та, видимо, заметила затухающие отблески в глазах Альфы и невольно отшатнулась от решетки, при этом сразу забыв, что ей было нужно. Зато сама Альфа подошла ближе и спросила: «А за что вас здесь тут заперли?» Девушка тяжело вздохнула и снова прижалась к решетке. «Ты из-за гребаного принца». «А что с ним не так?» «Да не знаю. Поначалу вроде бы все нормально было. Красивому парню, друзья вызвали лучших девочек на выбор. Но мы и прибыли в клуб вчера ночью, сразу после того, как он из Японии прилетел. Смотрины прошли нормально. Он выбрал меня и двух совсем молоденьких близняшек». Внезапно по лицу девушки пробежала нервная судорога, и она замолчала, видимо, вспомнив что-то нехорошее. «И что дальше?» – проговорила Альфа, решив ее чуть-чуть подтолкнуть. «Да ничего хорошего. Вроде молодой, красивый парень. Но сколько мы с близняшками не старались, ничего у нас не получилось. Он поначалу вроде нормально это воспринимал. Но потом Наташка, дура, возьми, да и хохотни тихонечко у него за спиной. А он услышал. После этого у него планка и опустилась вместе с хозяйством. Взбесился, начал прыгать как ошпаренный. Затем выхватил из своих вещей длиннющий нож». Высокая снова тяжело вздохнула и покачала головой. «И что потом?» – тихо спросила Альфа, уже примерно понимая, каким будет ответ. Никаких близняшек среди слушающих рассказ девушек она не заметила. «Наташке он выпустил кишки, а Машке перерезал горло. Ну а мне просто повезло. Он меня сразу ударил, и я сделала вид, что отрубилась». «И что теперь?» – спросила Альфа, по-настоящему заинтересовавшись. «А мы не знаем, что теперь. После этого нас вытянули из спален самураев и согнали сюда. Держат, ничего не объясняя, вторые сутки. Но я так думаю, должны они нас отпустить. Мы же ничего плохого не сделали. А сестры за свое хихиканье уже поплатились», – с надеждой ответила высокая, и окружившие ее девушки закивали и принялись обниматься. В этот самый момент в зале загорелся приглушенный свет, следом тихо заиграла наполненная печалью японская мелодия, затем в сторону отъехала одна из бумажных стеночек, и из образовавшегося прохода вышли двое. Один из них – пожилой самурай в традиционном наряде с двумя мечами, заткнутыми за широкий пояс. Вторым же оказался отец Альфы, собственной персоной. Теперь у прильнувшей к решетке девушки не оставалось никаких сомнений. Это был именно он. Обострив до предела слух, она услышала знакомый голос, говоривший на чистом японском. Внезапно Альфа осознала, что отец общался с пожилым самураем так, словно не старые закадычные друзья. Имплант мгновенно перевел слова, которые прямо сейчас произносил отец, и перед глазами Альфы появились строки. «Печальна жизнь, удел печальный дан, нам смертным всем, иной не знаем доли. И что останется? Лишь голубой туман, что от огня над лесом встанет в поле». Когда до Альфы дошло, что перед ней стихи, она чуть не раскрыла рот от изумления. Стремясь попасть сюда, ему на выручку, она представляла себе, что отца сейчас пытают или снова рвут на части ищейки. Но увидеть его, спокойно гуляющего по залу, с явно положительно настроенным самураем, она точно не ожидала. а стихи, прочитанные врагу, вообще оказались за гранью ее понимания. Прогулки по кругу с разговорами ни о чем и взаимным чтением стихов продолжались полчаса, а затем из-за отодвинутой перегородки вышел печально известный Альфи Принц и, гневно сверкнув глазами на отца, рисковато, но тихо заговорил. Как поняла Альфа из перевода, принц был недоволен тем, что что-то откладывается из-за этих прогулок, и вежливо, но настоятельно требовал нечто ранее обещанное. В ответ пожилой самурай укорил принца за торопливость, но нехотя согласился. А когда принц ушел, он буквально раскланялся с отцом и напоследок, извинившись, сказал, что им надо готовиться к церемонии. Затем к отцу подошел слуга в черном и повел его в сторону зарешеченных загонов. Альфа тут же вцепилась в толстенные стальные прутья и, наблюдая, как он подходит, начала слегка засвечивать зеленые радужки глаз. Смотревший под ноги отец подошел вплотную и лишь в последний момент обратил внимание на нее. Он прошел мимо, но она успела заметить выражение изумления, мгновенно появившееся на его лице. Как только его завели в клетку, находящуюся прямо за стеной, Альфа подошла к разделившей их преграде и уселась на пол, сложив ноги крест-накрест. Затем она вошла в корневой интерфейс импланта и открыла канал прямой связи с полным доступом к системам безопасности. Прошло всего пару секунд, и ее имплант перешел под внешний контроль. Тысячи запросов захлестнули систему, досконально проверяя каждый ее потаенный уголок. Это продолжалось минут 5. Затем поток запросов резко иссяк, и полностью протестированный имплант снова вернулся под влияние Альфы. Внутри головы тут же зазвучал голос отца. «Дочка, это ты?» Я ответила Альфа. «Но как? То, что от тебя осталось, погибло на столе операционной, когда я пытался тебя оживить. А потом мне пришлось все уничтожить, чтобы находящиеся внутри тебя технологии не достались врагам. Я могу рассказать тебе нечто похожее. Я вытащила твое растерзанное ищейками тело из взорванного бункера и наблюдала, как ты пытаешься мне что-то сказать. А когда ты умер, я тебя похоронила на берегу озера Байкал». После короткого рассказа Альфы отец молчал почти минуту. «Значит, у Алферова все получилось», – неожиданно проговорил он. Альфа не поняла, что за Алферов, у которого все получилось, но догадалась, что это как-то связано с недавно изменившейся реальностью. «Пап, пожалуйста, скажи мне, мы с тобой из разных реальностей?» – спросила Альфа, желая, чтобы именно это он подтвердил. «Получается, что так. Но несмотря на это, я именно твой отец, а ты – та самая Альфа, моя дочь», – твердо проговорил отец. «Я это понимаю», – печально сказала девушка. «Но что нам теперь делать? Несколько дней назад все изменилось, и мне кажется, что стало еще хуже». «Значит, до этого было лучше?» Альфа после этого вопроса на пару секунд задумалась, а потом неуверенно промямлила. «Даже не знаю. Возможно, я не права». «Если не лучше и не хуже, значит, нам есть к чему стремиться», – загадочно проговорил отец. «А к чему теперь стремиться? Наша родина в руинах. 2/3 населения уничтожены, а остальные в рабстве у корпораций. Мы потеряли друг друга и снова встретились. А это значит, что Алферов знает, как все это изменить. Тебе нужно срочно к нему». «Но как туда попасть?» «Москва. Тебе нужно туда. Он же мне рассказывал, как будет, а я, дурак, не верил. Ты прыгаешь сквозь изменившуюся реальность, значит, ты участница эксперимента, и они могут с тобой связаться». «Но кто свяжется и как?» «Не знаю кто. Но если я все правильно помню, то, скорее всего, с тобой свяжутся во сне или в видении», – неуверенно проговорил отец. Альфе тут же вспомнился странный сон, в котором она увидела окровавленного серого, и ей стало не по себе. Получается, что это действительно был он. «Москва, видение – это все хорошо, но как нам выйти отсюда?» – поинтересовалась она, внезапно вспомнив, где находится. «Я думаю, с твоими способностями ты сможешь отсюда выйти», — уверил отец. Альфа хотела узнать, что он имеет в виду, хотела расспросить про загадочного Алферова и то, что он делает. Но клубящиеся в голове вопросы разбежались после резкого приказа отца. «А теперь помолчи», — сказал он, немного повысив тон. «У нас очень мало времени. Сейчас я должен сделать то, на то, что раньше не решался. Пожалуйста, прямо сейчас открой все порты и разблокируй корневой нейроинтерфейс своего организма». Альфа, не раздумывая, выполнила то, о чем он попросил, и тут же почувствовала, как теряет контроль над телом. Одновременно с этим перед глазами появилась шкала загрузки. В процессе экстренной перепрошивки всех систем она ничего не чувствовала и видела перед застывшими глазами только эту шкалу. И только когда она полностью заполнилась, контроль над телом вернулся. Затем она услышала, что в зале снова тихо играет печальная мелодия. «Скоро ты поймешь, что я разблокировал», — спокойно предупредил отец. «А теперь мне пора поговорить со своим старым другом». Альфа обернулась и увидела несколько слуг в черном, которые что-то подготавливали в центре зала. Там уже стояли ширмы, разукрашенные картинками в японском стиле. На циновке был установлен низкий столик и подносы с парящими чайниками и крохотными пиалами. А за снующими слугами стоял пожилой самурай и смотрел в сторону отца. «Кто он? Это твой друг?» – спросила Альфа, до сих пор не понимая, что за церемонию готовят слуги. «Он очень мой старый друг. Практически друг из другой жизни. Мастер Такеши, ученый, занимается всю жизнь тем же, чем занимался я. Только он пошел совсем по другому пути. Но как он узнал, что ты здесь?» «Когда у принца не получилось убить ту женщину, его имплант засбоил и подал сигнал тому, кто его готовил. Мастер Такеши просмотрел запись аварийного регистратора и случайно узнал меня. А через 3 часа он уже был здесь». «Значит, принц тоже модифицированный?» – удивилась Альфа. «Да, он модифицирован. Но не так, как ты или Серый. Увы, но Такеши пошел по другому пути. Мне лично кажется, что совсем тупиковому». «А этот мастер Такеши, он нам не поможет?» Этот вопрос сам вырвался из сознания Альфы. «Такеши уже помог. Никто никогда не узнает, что я тут был», – загадочно проговорил отец. «Но зачем ему это? Мы же враги». «Я же говорил, Такеши мой старый друг. К тому же он слишком благороден, чтобы нарушать данное слово. Правда, и мне пришлось дать ему в ответ свое слово. Но это ничего. После встречи с тобой я убедился, что делаю все правильно. Ну, а теперь мне пора. Больше церемонию откладывать не получится». Альфа снова оглянулась и увидела 2 молодых самураев, приближающихся к ряду клеток. «Отец, скажи, что мне делать?» – спросила она, готовясь прямо сейчас активировать капсулу с 2 порцией стимулятора, а затем попытаться разжать стальные прутья решетки. «Альфа, дочка, расслабься. Придет момент, когда ты поймешь, что надо делать. А сейчас самое главное, чтобы ты выжила и жила дальше. Вполне возможно, ты сможешь стать тем ключом, который поможет Алферову все изменить». Как только он закончил говорить, дверь клетки открылась, и отца вывели наружу. Он медленно побрел к центру зала, и связь начала прерываться, но не вырубилась до конца, пока его не подвели к красиво сервированному столику-подносу, возле которого стоял мастер Такеши. Они с отцом церемонно поклонились друг другу и, скрестив ноги, присели. А затем между ними началась неспешная беседа, как бы ни о чем, но с какими-то скрытыми тонкими подтекстами и взаимными дружескими подколками, которых Альфа не понимала. Зачитывание коротких стихов перемежалось с описаниями мелких и несущественных случаев из жизни. Все это приправлялось потягиванием горячего саке из маленьких пиал и поеданием крохотных кусочков свежей рыбы, едва обмакнутой в соевый соус. Застолье продолжалось около часа. И за это время Альфу настолько успокоил дружественный тон неспешной беседы, разбавленной печальной мелодией, что она начала постепенно успокаиваться. Убаюканная, она уже никак не ожидала того, что произойдет дальше. Сначала перед ее глазами всплыло короткое сообщение, непонятно каким образом сумевшее пробиться через 50-метровое расстояние, отделявшее ее от отца. «Запомни, ты должна выжить любой ценой». Как только она дочитала сообщение, из-за ширмы, стоявшей за спиной отца, вышел одетый во все черное принц и, коротко крутанувшись всего один раз, взмахнул великолепной длинной катаной, которую он сжимал в руках. В тот же миг голова отца упала на поднос, а высоко вверх устремился фонтан алой крови. При этом его тело осталось сидеть на месте и лишь немного наклонилось вперед. Девчонки в соседней клетке загласили, а потерявшая речь Альфа впервые в жизни впала в ступор. Оцепенев, она смотрела, как мастер Такеши, скорбно качая головой, вытянул из-за пояса кусок шелковой ткани и завернул в нее голову отца. После этого он встал, поклонился телу друга и быстро вышел из зала, унося с собой кровавый трофей. Как только за Такеши закрылась бумажная перегородка, радостный принц победно воскликнул и расчертил воздух над головой молниеносно быстрыми взмахами окровавленного меча. Затем он подпрыгнул и с разгона вогнал катану в тело отца, по самую рукоять. В следующий миг его нога уперлась в спину и пренебрежительно пнула тело на залитый кровью поднос. Выдернутый меч снова вознесся ввысь, и в этот миг с сынок вскочили сидевшие по периметру зала самураи и начали хлопать в ладоши, приветствуя поступок принца. И только после этого Альфа наконец смогла разжать челюсть. В тот же миг наружу вырвался оглушительный вопль боли, превратившийся в протяжный рык разъяренной тигрицы. Глава 17. Борщ, соляра и патроны. 2045 год. Шилов. Море людей окружало со всех сторон. Их лица были угрюмы, а глаза завороженно взирали на деревянный помост, очень похожий на сцену какого-то средневекового театра. От представления, которое там прямо сейчас происходило, веяло дремучей стариной, казалось, уже давно забытой человечеством, с приходом прогресса. Очередного несчастного пленника поставили на колени, и через секунду его голова, отскочив от края сцены, полетела в отшатнувшуюся толпу. Судя по одежде и мечам тех, кто разыгрывал этот кровавый спектакль, все это происходило в японской зоне оккупации. Даже во сне Шилов осознал, что он опять получает прямую передачу от Альфы. А это значило, что она каким-то образом смогла выбраться из железобетонного мешка, в котором он ее видел в прошлый раз. Еще несколько отрубленных голов, и трансляция прервалась. Шилов открыл глаза и в ауре дежурной подсветки увидел полосатого кота, только вчера получившего новую кличку «Матрос». Матрос свернулся калачиком прямо на груди и мерно тарахтел. Словно где-то у него в голове прямо сейчас работали десятки маленьких отбойных молоточков. Внезапно он почувствовал, что Шилов зашевелился и, открыв один глаз, недовольно рыкнул. Шевелиться своей новой подушке он точно не разрешал. Аккуратно подняв возмущенного попутчика, Шилов переложил его на меховой полушубок, лежавший под головой. Затем он пробрался по забитому полными коробками и пустыми канистрами десантному отделению БТРа и сел на место механика-водителя. Обзорные мониторы тут же вышли из спящего режима и показали утренний лес, окружавший бронетранспортер со всех сторон. После блокпоста Шилов смог спокойно преодолеть почти 350 километров. Правда, по пути пришлось объехать стороной пару явно заселенных подозрительных мест. Впрочем, несмотря на это, людей он все равно не встретил. Сначала видел пару небольших пеших групп, бредущих в сторону московского сектора. При приближении бронемашины люди разбегались и прятались. А это значило, что ничего хорошего от тех, кто ездит по дорогам, они не ожидают. Затем на одном из проселков ему встретилась небольшая колонна легковушек, сопровождающий грузовик. Эти тоже не стремились пересекаться с поднявшим 30-миллиметровую пушку БТРом. Благоразумно остановившись, машины прижались к заросшей обочине и застыли. Когда Шилов проезжал мимо, то увидел два десятка бородатых мужиков, задравших вверх стволы потертых калашей, трехлинеек и охотничьих ружей. Всем своим видом они давали понять, что неприятности им не нужны. Последнюю одинокую легковушку он встретил километрах в 150 от места, выбранного для ночевки. При виде БТРа старенький внедорожник ломанулся через бурелом в сторону небольшого выгоревшего дотла поселка, но минут через 20 появился далеко сзади и начал преследовать. Это Шилову не понравилось, и он, недолго думая, выстрелил пару раз одиночными по обочине рядом с внедорожником. Несмотря на расстояние почти в 2 километра, 30-миллиметровые снаряды легли куда надо. После этого резко поменявший намерение преследователь решил не теребить фортуну за одно место и скрылся из виду. А через сотню километров в топливном баке БТРа кончилась солярка. Так что дальше пришлось ехать на электродвигателе, который неплохо показывал себя на ровной дороге, но по бездорожью еле тянул. Место для отдыха Шилов обнаружил километров через 50, когда снаружи окончательно потемнело. В тот момент датчик зарядки аккумуляторов показывал 19%, а теперь, когда он проснулся, 17%. Разрядились накопители из-за наружных инфракрасных камер, фиксирующих движение снаружи. Один раз за ночь система подала сигнал тревоги. Шилову пришлось вскочить с ряда десантных сидений и посмотреть вслед убегающие лисы, преследующие мелкую живность. Раскрыв десантное отделение, он выбрался наружу и совершил вместе с проснувшимся котом все утренние процедуры. Затем достал две последние канистры солярки и вылил их в один из пустых баков. Этого, вместе с постепенно подзаряжающимися во время движения аккумуляторами, должно хватить на 150 километров. А это значит, необходимо срочно искать топливо. Шилов не случайно выбрал для ночевки окрестности небольшого городка с крупной железнодорожной развязкой. Судя по съемкам из космоса, тут постоянно происходила какая-то мутная движуха. По нескольким веткам ездили тепловозы с цистернами, а это значило, что топливо у местных точно имеется. Теперь Шилову предстояло выйти с кем-то на связь и попытаться купить максимальное количество солярки, которое он может взять на борт. В два длинных бака, находящихся под композитной броней, вмещалось 600 литров. Еще имелось 18 канистр по 20 и 25 литров. Всего с собой можно было увезти тонну, но если бы у возможных продавцов нашлось еще 4 десятка канистр, он бы не отказался набить десантное отделение под крышку. Но бежать в припрыжку и договариваться Шилов не спешил, а для начала решил испытать трофейный беспилотник и посмотреть на городок сверху. Вспомнив, как пластиковый дрон высоко летал, он достал закинутый в пустую коробку аппаратик и обнаружил, что в отличие от того, что покупал он своим пацанам, этот серьезно модернизирован. Неизвестный кулибин мародеров переделал сам летающий аппарат, усилив электромоторы и поставив более мощные батареи. Кроме этого, он вмонтировал новый блок прямой связи, сопряженный с точно таким же блоком на пульте управления. Это значительно усилило сигнал. Судя по данным, высветившимся на сенсорном экране сразу после включения, теперь аппаратик мог отлетать от пульта на 17 километров, без потери управляемости. Кроме этого, он был способен подняться на высоту выше километра в хорошую погоду. Подключив батареи к энергосистеме БТРа, Шилов за 10 минут их зарядил до 100% и сразу же решил опробовать беспилотник. Выйдя на просвет, он поднял дрон на полкилометра вверх и послал его в сторону городка. Затем с помощью планшета перекинул картинку на обзорные экраны БТРа и, сев на место мехвода, принялся следить за местностью с высоты птичьего полета. Километров через 7 беспилотник пересек лес, в котором спрятался БТР, затем немного покружил над крохотной, явно обжитой деревушкой, находящейся на опушке, и направился через частично разбомбленный городок к железнодорожной развязке. По дороге Шилов пару раз останавливал аппарат и рассматривал явно жилые райончики, расположившиеся на берегу тощей речушки. В каждом райончике, вокруг оставшихся целыми пятиэтажек, располагались группы сарайчиков и огороды. Приблизив изображение, Шилов рассмотрел людей. Судя по внешнему виду, они не особо хорошо питались, да и одежда не отличалась чистотой и новизной. Дальше Шилов прогнал аппарат над взорванным железнодорожным мостом и приблизился к железнодорожной развязке. Тут он сразу узрел единственную ветку рельс, отражающую солнечные лучи отшлифованной поверхностью, Это означало, что по ним часто ездили. А еще через пару километров Шилов наконец обнаружил то, что его заинтересовало. Чуть в стороне от города стояли три десятка коттеджей довоенной постройки, огороженных высоким забором, с охранными вышками по углам. Рядом в изобилии виднелись машины, а возле самого большого дома стояла пара БТР-92 со снятыми башнями. Вместо них на броню установили вертлюги с ручными пулеметами. Похоже, именно здесь и жили те, с кем надо договориться. А чуть дальше, уже на пределе зоны полета беспилотника, Шилов обнаружил источник их благосостояния. Прямо в лесополосе он заметил действующую железнодорожную ветку, ведущую к топливной базе. Четыре десятка огромных цистерн были зарыты под землю, и о их местоположении намекали лишь ровные ряды курганов, сильно обросших травой. Рядом возле группы построек стояло три небольших бензовоза и маленький дизельный тепловозик, именуемый в просторечии «Макарка». Чуть подальше, уже в лесу, расположился большой тепловоз довоенного образца, работающий как на топливе, так и на электроэнергии. Вид последнего Шилова удивил. К нему прицепили товарный вагон, и все это при помощи сварки покрыли стальными листами, превратив в мини-бронепоезд. Тут нашлась и одна из снятых орудийных башен с БТР-92. Ее установили сверху на броневагон. После увиденного Шилов дал команду дрону возвращаться. Минут через 10 тот снова пролетел мимо крохотной деревушки на опушке леса. Еще на подлете кое-что Шилова заинтересовало, и он заставил аппарат зависнуть. К 5 домикам, огороженным невысоким забором, прямо сейчас подъезжал мотоцикл. Перед самым воротами мотоциклист махнул рукой сторожу с двухстволкой, и тот без разговоров запустил его внутрь. После этого мотоцикл проскользнул между домов и заехал во двор самого крупного деревянного домика, рядом с которым расположилась свежесрубленная баня. Здесь мотоциклист слез с железного коня, достал из кофра автомат Калашникова и зашел в дом. «А вот, похоже, тот, кто мне нужен», — сообщил Шилов умывающемуся коту и снова нажал на иконку возврата беспилотника на базу. Уже через час Шилов пересек лесок насквозь и вышел на ту самую опушку. Когда он приблизился к группе домов, то очень удивился. Заборчик оказался невысоким, и, хотя его с внешней стороны плотно окутывала колючая проволока, он не выглядел серьезной преградой. В результате он спокойно подошел к ограде и посмотрел на молодую женщину, копающуюся в огороде. Рядом с ней крутились двое детей – мальчик лет 10 и девочка лет 5. «Бог в помощь, хозяйка!» – сразу же поприветствовал ее Шилов, дабы местная не подумала ничего плохого, увидев чужого мужика в новенькой кожанке и с видневшимся из-за плеча прикладом ППШ. Однако женщина на приветствие среагировала очень своеобразно. Она выхватила из кармана пистолет Макарова и прицелилась в незнакомца. А в это время дети пулей без всякой команды бросились к дому, одновременно из-под низенького сарайчика выскочили два огромных лохматых пса и бесшумно кинулись к забору. Это все произошло столь стремительно, что Шилов даже немного растерялся. Мирная идиллия с огородиком, курящимся из трубы баньки дымком и детьми, помогающими мамке, вмиг превратились в двух огромных волкодавов, несущихся к забору, который они явно способны перепрыгнуть. Шилов не знал, как поступить. Но хвататься за ППШ не стал, ограничившись рукой, сжавшей рукоять ТТ. Как раз этот жест молодая женщина не должна была увидеть. «Трезор, Муха, стоять!» – грозно воскликнула она, и оба волкодава встали как вкопанные. Затем она с подозрением посмотрела на замершего Шилова. «Ну что ж ты, мил человек, к забору со стороны леса подкрадываешься? Так же можно под ним и навсегда остаться!» – с укором проговорила симпатичная женщина и покачав головой. «Хозяйка, да я не местный. Как ты не подумал?» – как мог оправдался Шилов и убрал руку с ТТ. «Ну и что же тебе не местные туточки надо?» «Да я так с мужем твоим перетереть хотел. Про взаимовыгодные дела». «Не Юля», — ответил Шилов. «А в чем выгода?» «Да топливо хочу прикупить у тех, кто на базе сидит. Вот нужен посредник». «А напрямую чего не обратишься?» «Так меня ж там никто не знает. Кинуть могут. А с местным посредником попроще будет». «Ну, насчет этого ты прав. Луке чужака кинуть, как два пальца обмочить. Женщина покачала головой. Ладно, сейчас Валерку кликну. Пусть он с тобой о делах сам трет. Наконец согласилась она и, опустив пистолет, направилась в сторону бани. А через десяток секунд оттуда выскочил здоровый мужик в одних трусах с автоматом Калашникова у плеча. Судя по тому, как он его держал, делать он это умел. При виде хозяина дома Шилов сразу поднял руки вверх. «Валера, я с миром!» – проговорил он и натянуто улыбнулся. После примирительной реплики Шилову устроили небольшой допрос, а потом, осмотрев его с головы до ног, заставили вытянуть магазины из оружия и только после этого позволили войти на территорию через скрытую калиточку. Затем Шилов прошел мимо двух угрюмых мужичков с охотничьими ружьями, которых, скорее всего, позвали дети, и зашел в крепкую деревянную хату. Внутри его посадили за стол и, тут же сунув руки кусок самодельного хлеба, налили тарелку наваристого борща с настоящей сметаной. Если честно, такого бонуса от переговоров Шилов не ожидал и с удовольствием накинулся на домашнюю еду, которую не пробовал уже несколько дней. Теперь ему вообще казалось, что еду, приготовленную Натальей, он ел в какой-то другой, прошлой жизни. Хозяин дома нарезал сало и присоединился к незваному гостю. Как только тарелки борща с добавкой были поглощены, Шилов развязал свой вещмешок и выставил на стол бутылку элитного коньяка, прихваченного из запасов Сивова. Хозяйка тут же схватила бутылку и спрятала ее в буфет, а вместо нее достала 300-граммовых стаканчика и налила туда чего-то красного из большой бутыли. Чокнувшись, Шилов выпил клюквенной настойки и занюхал рукавом новенькой кожанки, обнаруженной в мешках со шмотками, хранящимися в БТРе. «Ну так и что ты хотел?» – наконец спросил хозяин. «Да хотел прикупить солярки у тех, кто сидит на базе». «А сколько?» «Ну, тонну точно возьму. А если будет тара, то может еще одну», – честно ответил Шилов. «Пару канистр или даже литров 100 я бы мог купить у машинистов. А такое количество – это только к Луке обращаться. А он просто так не продаст». «А почему?» «Стратегический товар», – загадочно проговорил хозяин, затем вытащил портсигар и предложил Шилову самокрутную сигарету, а когда тот отказался, закурил. Затем он без наводящих вопросов все сам и объяснил. Оказалось, что сразу после войны городом рулил бывший директор нефтехранилища и банда местных авторитетов. А год назад его вместе с авторитетами в одну ночь вырезали люди Лукина, бывшего начальника полиции. И теперь он строго держит всех городских в ежовых рукавицах и самолично торгует топливом с соседями. А стратегическим товаром он считает топливо из-за постоянных конфликтов, вспыхивающих между соседями. Сев на топливную базу, Лукин понял, что может продать топливо тому, кто послабее, вмиг делая его сильнее. Таким образом, соседи грызлись и становились менее опасными, а сам Лука сидел и подсчитывал барыши. Был, конечно, у хозяина города путный заместитель, его собственный брат. Он пытался его урезонить и прекратить соседей стравливать, но Лука его не слушал. Затем последовала череда вопросов от хозяина дома, и Шилову пришлось рассказывать выдуманную историю про несколько грузовиков с товаром, застрявших в 30 километрах за лесом. Затем Валера поведал, что работает старшим механиком, чинит тепловозы и имеет прямой выход на Луку. Но потом выяснилось, что, несмотря на это, он колеблется. «Ты пойми, Луке неугодного закатать под дерн 2 минуты. Мне с ним связываться за просто так не резон», – проговорил хозяин дома, прикуривая уже 3-ю сигарету. «Так почему же за просто так? Я же заплачу за посредничество. Ну, 15% или 20%, не скупясь, посулил Шилов. «А чем заплатишь? Если теми карточками, которые корпорации трудягам платят, так тут они не котируются. Слишком далеко ехать отоваривать. А если каким-то товаром, то можно подумать». «А если долларами или евро?» — спросил Шилов, который до сих пор не знал, как к валютам относятся после войны и сколько они реально стоят. «Если долларами, то даже лучше будет. С ними и к Луке легче подвалить. Он их дуже любит. Давай так, даешь мне 5000, я нахожу пустые баклажки на тонну и пытаюсь договориться. А по какой цене сговорюсь, это уже мои проблемы». «Пойдет», — сразу согласился Шилов и тут же, вытащив из кармана пачку соток, принялся отсчитывать. При виде денег хозяйка всплеснула руками и кинулась закрывать занавески на окнах. «А не боишься, что я тебя кину?» – откровенно спросил хозяин. «Нет. Ты думаешь, что я один по лесу хожу?» – напустив таинственности, ответил Шилов. После этого хозяин насупился и посмотрел на жену. «Валя, прибери деньги и выйди на пару минут», – сказал он таким грозным тоном, что аж Шилов прочувствовал. «Значит, ты из этих?» – спросил он, когда жена прикрыла за собой дверь. «Из каких из этих?» – переспросил Шилов, примерно понимая, что Валера имеет в виду. «Партизаны», – прошептал он. «А какая разница?» «Большая. Если бы 2 года назад партизаны не рванули газопровод сразу в дюжине мест, то сейчас бы в городе ЧВКшники стояли. А я знаю, как при них живется, сам видел. Когда они сюда придут, кирдык всем наступит. И Луке с его золотым поселком, и городским доходягам, и даже нам, что по опушкам сидят. Так что если ты из этих, просто кивни. А я с тех долларов копейки не возьму. За сколько с Лукой сговорюсь, столько и заберу». Валера замолчал, а Шилов пару минут сидел, думая, что делать. А затем неожиданно для самого себя кивнул, будто кто-то его сзади в затылок подтолкнул. «Но процент возьмешь, у тебя дети», – выпалил Шилов, спохватившись. Хозяин дома нехотя кивнул, соглашаясь. Затем Шилов кое-что вспомнил и достал из кармана огрызок газобаллонного патрона, подобранный в подъезде, где он перестреливался со спецназовцами. «А такое где-то можно у вас купить?» – спросил он. Валера взял огрызок в руку и покрутил между пальцами. «АТК 441, газобаллонные, заряд с кумулятивным ядром. Лучше этого ничего нет», – с пониманием проговорил он. «Видел такие пару раз на базаре, но мало. Сегодня днем, как поеду с Лукой договариваться, заеду к Азамату. Может, у него что найдется, но не обещаю». Затем они еще выпили по 100 грамм наливки и немного потрепались о всяком, в конце концов договорившись встретиться на следующий день утром. После радушной встречи заметно повеселевший Шилов брел по лесу в сторону БТРа. Размышляя о своем, он в какой-то момент почувствовал нечто странное. Некое предчувствие неожиданно начало давить сверху, заставив замереть на месте и прислушаться. Не уловив ничего подозрительного, Шилов приткнулся к стволу березы и осмотрелся. Полуденные солнечные лучи пробивались сквозь листья, будто играя ими в салочки. Протянув руку, он зажал между пальцами первый попавшийся березовый листочек и внезапно ощутил, что он начал вибрировать. И в тот же миг он все понял. «Волна!» – выпалил он и, отлипнув от ствола, понесся в сторону БТРа. Деревья проносились мимо, а он бежал, периодически припадая на раненую ногу. Буквально через несколько минут он явственно начал чувствовать толчки под ступнями, а еще через пару толчки превратились в реальное землетрясение. «Да мля, только не сейчас!» Вскрик вырвался из глотки, когда он наконец увидел БТР, чьи контуры медленно растворялись прямо на глазах. Взревев от отчаяния, Шилов попытался ускорить темп, но долбанную ногу начало пробивать судорогами. Лес вокруг него ходил ходуном и дрожал, словно вместе с Шиловым бежало стадо антилоп. Уже практически долетев до бронемашины, он увидел полосатого кота, сидевшего на полупрозрачной трясущейся броне и даже не собирающегося исчезать. Не успев удивиться этому, Шилов дотронулся протянутой рукой до растворяющейся композитной брони БТРа, а затем врубился всем телом в резко проявившуюся структуру. Кот посмотрел на неразумного человека и скорбно мяукнул, показав идеально белые клыки. Глава 18. Начало большой игры. 2021 год. Серый. Турция. Город Анкара. «Все здесь», – негромко проговорил Толик и пододвинул рюкзак к стулу Серого. Затем он присел рядом и посмотрел на 52-этажный небоскреб, находящийся прямо на другой стороне улицы. «Форма аутентичная?» – сходу поинтересовался Серый. «Да, аутентичней некуда. Цвета, логотипы – все повторил по фото лучший портной Израиля. Причем в мельчайших подробностях. Вакуумные держатели – все там. Как ты просил, куплены в Штатах. С креплениями на все 4 конечности и дополнительным страховочным фалом. Я лично проверил. Мои 95 кило держат спокойно, а твои 55 выдержат и подавно. Кто уберется в туалете? Мой человек будет завтракать с барышней. Зайдет сразу после тебя. И еще одно. Состав нанесен на перчатку. Наденешь прямо перед акцией. Для активации снимешь защитный слой. И смотри, сам случайно не вдохни. Все понял, Толя. Не дурнее паровоза. А теперь самое главное. Что по Джабраилову? Завтра вечером прилетит на собственном самолете. Прямой перелет из Баку. Как только он прилетает, сначала заезжает к себе на виллу, а затем, как всегда, едет к дяде-банкиру. Пистолет будет при нем? Да, он в Турции таскает его везде. Это подарок дяде. Так что точно возьмет с собой. Хорошо, тогда я завтра начну ровно 12. А успеешь? Все-таки 52 этажа, проговорил Толик и еще раз посмотрел на стеклянную стену небоскреба, с этой точки вертикально вздымающуюся вверх. «Я обязан успеть», — уверенно сказал Серый. Затем подобрал рюкзачок, сел на велосипед и уехал, оставив Толика одного за крохотным столиком уличного кафе. 24 часа спустя. 12:01. Небоскреб Хаят Селим являлся самым высоким зданием в Анкаре. Назывался он так в честь его владельца, крупного турецкого бизнесмена и банкира Кескин Селима. Селим подогнал под себя инфраструктуру башни, и его апартаменты полностью занимали 4 верхних этажа. На первом же располагался банк, носящий имя владельца, и ресепшн роскошного 5-звездочного отеля, занимавшего больше 40 этажей. Именно к этому небоскребу, выделяющемуся среди прочих строений делового центра, и устремился курьер, вынырнувший из-за угла на желтом велосипеде, одетый в полную форму отельной обслуги. Он на хорошей скорости завернул в узкий проезд и затормозил у бокового входа в отель. Поставив велосипед в стойку рядом с десятком точно таких же, молоденький парнишка посильнее надвинул козырек кепки, затем поправил короб-холодильник за спиной и влился в поток точно таких же курьеров, снующих у распахнутого настежь черного входа. Сейчас был час пик доставки, и охрана не обратила на одного из носящихся мимо курьеров никакого внимания. Зайдя внутрь, Серый забежал по широкой лестнице на второй этаж и заскочил в коридор для персонала, обтекающий овальный зал ресторана и ведущий прямиком на кухню. Не дойдя метров 10 до окошка выдачи, где в очереди стояло пяток курьеров, он присел на одно колено и принялся завязывать шнурок на кроссовке, а перед этим как бы невзначай дотронулся до уха и пару раз нажал на сенсор воткнутого в ухо радионаушника. Прошло пару секунд, и в ухе раздались 2 ответных щелчка. Серый тут же вскочил, открыл служебный вход, ведущий в зал ресторана, и быстро прошел к туалету. Камера над головой работала, но он держался возле стены и проскользнул в мертвой зоне. Забежав внутрь, он проскочил мимо 2 моющих руки бизнесменов и зашел в предпоследнюю кабинку. В отличие от большинства офисных или ресторанных туалетов, тут не имелось просвета снизу и сверху, так что стены необычно широкой кабинки шли до самого потолка. Закрывшись, Серый первым делом снял форменную одежду с кепкой, затем распахнул короб и вытянул оттуда альпинистскую сбрую с лучшими вакуумными держателями, которые можно купить за деньги. Облачившись, он засунул форму курьера в короб и смял его ложные борта, скроенные из специального материала. Засунув получившийся кулек в большой подсунок черного комбинезона, он встал на унитаз и дотянулся до декоративной решетки воздуховода. Через пару секунд крепления решетки были вывернуты, и Серый снова нажал 2 раза на сенсор наушника. Получив ответный сигнал, он открыл замок кабинки и решительно полез в жерло воздуховода. Как только декоративная решетка захлопнулась, в кабинку зашел один из посетителей ресторана, который должен был убрать все, что мог случайно оставить Серый. Сам же диверсант начал медленно пробираться по вделанной в стену квадратной трубе, стараясь не производить никаких звуков. Преодолев 15 метров и 2 изгиба, он добрался до вертикальной шахты и заглянул в нее. Вентиляторы на крыше тянули отработанный воздух по 1,5-метровому вертикальному воздуховоду, бесследно удаляя ярко выраженные кухонные запахи и заодно высасывая воздух из номеров отеля. В Вторая внешняя система, наоборот, прогоняла уличный воздух через фильтры и кондиционеры, заводя его внутрь через тысячи нагнетателей, распределенных по всему зданию. Прицепив сверток с формой курьера к воздуховоду, ведущему в туалет, Серый прикрепил к ровной стене первый вакуумный держатель, следом второй. По-другому до турецкого миллиардера, устроившего нападение на Глебова, добраться было нельзя. Селим так много кого кинул на деньги или кровно обидел, что давно перестал выбираться из личной крепости, устроенной на верхнем этаже небоскреба. Проникнуть внутрь могли только те, кого Селим знал лично долгие годы. Из-за этого добровольного затворничества даже его телохранители постепенно превратились в солидного вида 40-летних мужчин, переставших себя поддерживать в форме. А вот с внешней охраной, наоборот, все было в порядке. Там работали сослуживцы тех, кто месяц назад едва не добрался до тушки Глебова. То, чем сейчас занимался Серый, Сиверский осуждал, но, несмотря на это, решать проблему кардинально было необходимо, притом срочно. Уж очень сильно не понравилось турецкому миллиардеру, что группа его лучших спецов бесследно исчезла в Подмосковье. Из приходящих дяде Толику сведений получалось, что Селим готовит своему кровнику Глебову некую коварную ловушку, и где она сработает, не знал никто. На Большом Совете было решено, что проблему придется решать кардинально, иначе это противостояние никогда не закончится. Вырвать гниющий зуб с корнем вызвался Серый. Через 4 часа трудного подъема он наконец добрался до 52 этажа и, оставив сбрую с вакуумными держателями висеть на скользкой стене, проник в один из боковых воздуховодов, а через пару минут ожил наушник в ухе. «Алло, братан, ты слышишь?» – спросил веселый пьяный голос. В ответ Серый два раза дотронулся до сенсора. «Балагур приехал, сейчас заскочит к себе переодеться и через пару часиков отправится в клуб». Серый снова нажал на сенсор, сообщая, что все понял. Очень медленно, дабы не шуметь, он преодолел 50 метров квадратной трубы и, наконец, добрался до решетки воздухозаборника. Из единственной съемки, проникшей в сеть несколько лет назад, Серый выяснил, что внутренний антураж апартаментов Селима изобилует элементами древности. Греческие и римские статуи стояли в просторных, богато отделанных залах. Кое-где расположились настоящие мраморные фонтаны, а обычные проходы между помещениями заменяли реальные древние входы, ранее ведущие во дворцы персидских шахов и европейских королей. Вот к одному такому месту Серый и подобрался. Сам портал, взятый из некого Иерусалимского храма, был полностью до камушка перенесен сюда. Но из-за воздуховодов, встроенных в стену, верхнюю плиту перекрытия строителям пришлось вырезать, оставив лишь облицовочные части, покрытые красивым орнаментом и письменами. Но самое главное, этот древний каменный портал вел прямо в роскошный кабинет Селима, на высоких стенах которого висело несколько раритетных и безумно дорогих произведений искусства. Что если их продать, можно год кормить всех голодающих в Африке. Вот именно над этим местом и оказался Серый. Несколько минут понадобилось, чтобы беззвучно отвернуть крепление решетки и попробовать ее поднять. Затем диверсант надел специальную перчатку и принялся ждать сигнала от наблюдателей. Сигнал поступил через час. За это время притаившийся Серый пару раз видел самого Селима и даже записал его пару телефонных разговоров, которые он вел на турецком языке. После получения сигнала диверсант сосредоточился и замер, мысленно прорабатывая все движения. Оставаться внизу надолго нельзя. Если он задержится хотя бы на пару лишних секунд, его увидят, и все долгие приготовления будут напрасны. Ожидание затянулось, и в какой-то момент он уже подумал, что, возможно, Джабраилов сегодня не приедет к своему дяде-банкиру. Но через несколько минут послышалось короткое сообщение с коммуникатора, а затем в соседнем зале раскрылся лифт. Серый поднял решетку и приготовился. Донесся топот приближающихся шагов. Внезапно стало понятно, что идут двое, и диверсант замер. Внизу промелькнули две фигуры, одна широкая с заметным пузом, а вторая явно женская, в приталенном деловом костюме и с черным платком на голове. А вот это было неожиданностью. Джабраилов должен был прибыть один на встречу с дядей. Что за стройная девушка с ним? Серый не знал. Но сам факт ее появления менял все расклады. По оперативным данным, Селим у себя в кабинете постоянно один. Группа телохранителей находится в соседнем зале у лифта. Без сигнала от хозяина к нему никто не заходит. Теперь же наличие третьего лица перечеркивало все планы. Серый прикрыл решетку и принялся ждать, решив для начала записать разговор. Бурные приветствия дяди с племянником быстро закончились, и начался вполне деловой разговор на турецком, из которого Серый выцепил несколько раз прозвучавшую фамилию Глебова. Самое интересное, что девушка принимала действенное участие в переговорах и коротко отвечала на какие-то вопросы Селима или что-то спрашивала сама. Все это продолжалось минут 15, пока хозяин кабинета не вызвал кого-то по коммуникатору. Еще минут через 5 лифт снова открылся, и в кабинет вкатили несколько столиков на колесиках со всевозможными яствами и напитками. И когда Серый уже подумал, что придется отступить или полностью перекроить план, он увидел, как с официантками ушла девушка, оставив дядю наедине с племянником. После этого Серый приободрился. Он снова открыл решетку и принялся ждать подходящий момент. Тем временем в кабинете тихо заиграла музыка и полилась неспешная беседа, сдобренная горячительными напитками и неимоверно ароматными яствами, от которых у Серого забурчало в пустом желудке. Это все продолжалось около 2 часов. И все это время диверсант ждал, практически не шевелясь, и слушал. В какой-то момент разговор перешел на повышенные тона, и Селим явно принялся в чем-то укорять племянника. Тот в ответ жалобно вякал и терпел явно нелицеприятные слова. А через несколько минут Серый услышал тяжелые шаги. Глубоко вдохнув, он закрыл рот и нос черной маской, а затем снял с перчатки на левой руке защитный слой. В тот же миг прямо в голове заработал незримый таймер, отсчитывающий микросекунды. Серый не знал, как это происходит, но иногда функции отсутствующего импланта проявлялись сами по себе. Внизу появилась грузная тень подходящего человека, и Серый спрыгнул с 4-метровой высоты. Приземлившись на полусогнутые ноги за спиной Джабраилова, он тут же выпрямился и зажал ему рот перчаткой. Тот судорожно вдохнул воздух, при этом засосав огромную порцию концентрированной синтетической наркоты, купленной именно у тех дилеров, которые иногда привозили наркотики ему в коттедж. Глаза Джабраилова сразу закатились вверх, показав белки, а руки безвольно опустились. Грузное, 160-килограммовое тело только начало падать, а Серый уже сунул руку под пиджак и нащупал рукоять пистолета, торчавшего из поясной кобуры. Золотой, отделанный бриллиантами кольт привычно лег в ладонь Серого, и тот на автомате передернул затвор. После этого он вложил его в обмякшую руку Джабраилова и, развернувшись, начал сходу стрелять в поднимавшегося Селима, который за 2 прошедшие секунды едва начал понимать, что происходит. При этом Серый помнил, что стрелять слишком точно ни в коем случае нельзя. Первая золотая пуля прошила на вылет плечо Селима и ударила в широкий диван. Вторая прошла мимо, присоединившись к первой, а третья вошла в живот дернувшегося тела. Четвертая попала тоже в живот, но нацелена была так, чтобы зацепить печень. Пятая расчетливо ушла в молоко, смачно ударившись в пуленепробиваемое стекло обзорного окна. А вот шестая попала именно туда, куда надо. Войдя через широко раскрытый рот банкира, она пробила небо и вошла снизу в мозг, застряв на вылете в черепной коробке. Седьмую Серый послал в правую сторону грудной клетки, пробив легкое. Все пули 45-го калибра были выпущены всего за 2 секунды. После этого Серый дал упасть туше Джабраилова и рванулся к каменной стене, уходящей к распахнутому зеву вентиляционной решетки. Пальцы вцепились в трещины, и юркая черная фигура взлетела вверх по стене, мигом нырнув в проем. Решетка едва начала опускаться, когда послышался топот бегущих телохранителей. 17 часов спустя. Из туалета ресторана выпорхнул курьер в форменной одежде и, проскочив через служебный коридор, сбежал по широкой лестнице. Выйдя через черный ход, он посильнее надвинул на лоб козырек форменной кепочки и, сев на желтый велосипед, понесся по улицам Анкары, лавируя между фургонов с логотипами ведущих международных телекомпаний, с самой ночи оккупировавший все улицы, прилегающие к небоскребу Хаят-Селим. 48 часов спустя. 2021 год, Северский. После небольшого обсуждения с Глебовым по видеосвязи итогов прошедших торгов на бирже, Северский решил подышать воздухом на берегу реки и выбрался из гигантского сруба. На улице его ждал Серый. При виде вернувшегося диверсанта Сергей Петрович невольно потер начавшее заживать плечо, из которого месяц назад извлекли два осколка. «Ну что, вернулся?» – спросил он недовольно. «Как видишь?» «Вижу. Два дня все мировые СМИ не успокаиваются, обсуждая, за что воротил у бизнеса Селима убил его любимый племянничек». «Другого выхода не было», – виновато проговорил Серый. «Выхода не было», – повторил за ним Северский. «А ты подумал, какая волна теперь туда ушла?» – грозно спросил он и показал на совершенно спокойную гладь речки Истры. При этом ученый имел в виду совсем другую, очень коварную реку времени. «Разберемся», – пробормотал Серый. Северский тяжело вздохнул. «Попытаемся разобраться. А пока смотри сны и подмечай, что нового мы натворили». «Да ничего пока не снится, кроме полосатого кота, лежащего на БТР «Ракушка-38». «Кто? Альфа или тот второй?» «Похоже, второй. Куда-то едет». «Ясно». «Ну а что там на бирже?» – спросил Серый, явно собравшийся поменять тему разговора. «Да что-что. Деньги гребем лопатой. За месяц Глебов заработал 2 миллиарда. Мы, соответственно, тоже утроили наше состояние». «Ну и как, Глебыч? Доволен?» «Вроде да. Но задает слишком много вопросов». «И что дальше?» «Деньги надо начинать вкладывать во что-то серьезное. А для этого кое-что надо добыть». «Твою базу данных, расшифрованную из сигнала?» «Ее самую». «Будет трудно. Институт охраняет ФСБ». «Ничего. Дядя Толя со своими поможет. Я уже кое-что рассказал Глебову о базе данных. Он заинтересовался». «А не рано?» «Я думаю, что пора. Иначе мы будем долго топтаться на месте, при этом имея денег, как у дурака фантиков». «Петрович, а что ты такой нервный?» – спросил Серый, который, как обычно, видел ученого насквозь. Серский не хотел об этом говорить, но слова сами из него полезли. «Моя Алена снова появилась». «Будущая жена?» – воскликнул резко заинтересовавшийся парнишка. «Она самая. Оказывается, она уволилась из института, из-за Антоши Шагина, и приходила на собеседование в компанию Глебова», – сообщил Северский и покачал головой. «Похоже, время опять что-то с нами творит». «Может, совпадение?» «Нет, Серый, таких совпадений не бывает». Глава 19. Альфа. Месть. 2045 год. Альфа. Ее утробный рык заглушил причитания девиц, раздающиеся из соседнего загона. Семь самураев тоже услышали и хором засмеялись. Затем они воздели лезвие катан вверх и издали клич, не переведенный имплантом. Альфе захотелось в тот же миг проглотить капсулу с лошадиной дозой стимулятора, но железная воля помогла удержаться от импульсивных поступков. Отойдя от решетки, которую она едва не начала грызть, девушка уселась на бетонный пол, скрестив ноги. Потерять отца во второй раз было даже больнее, чем в первый. Альфа не знала, что он переключил в ее организме перед смертью, но теперь чувствовала все намного ярче, чем раньше. Сердце бешено билось, а внутри разгоралась неутолимая жажда мести. Просидев пару минут, она попыталась взять эти чувства под контроль и успокоить дыхание. А когда это частично получилось, Альфа принялась наблюдать. А в это время с верхних ярусов прилетел маленький дрон и принялся летать по кругу, явно снимая на камеру все происходящее. При этом молодые самураи позировали, маша мечами и грубо пиная поверженное тело отца. Один за одним каждый из них произносил лозунги и обещания, суть которых сводилась к тому, что они самые крутые и всех собираются срочно победить. Из увиденного стало ясно, прямо сейчас идет прямая трансляция в какую-то соцсеть, зрители которой, по всей видимости, поощряют происходящее. Альфа сидела и ждала, отлично понимая, эти махания мечами и взаимные выкрикивания лозунгов когда-нибудь да закончатся. Клетку хоть на мгновение, но откроют, а ей большего и не нужно. Тем временем прислуга принялась убираться в центре зала. Ширмы и остатки стола с разбитыми подносами унесли, как и обезглавленное тело отца. Затем слуги вынесли длинный рулон и начали раскатывать огромный мат круглой формы. Нечто подобное обычно стелют для соревнований по восточным единоборствам. «Кажется, на японском называется татами», – неожиданно вспомнила Альфа. Закончив с приготовлениями, слуги вывели из крайнего загона женщину со спутанными волосами и подвели ее к краю татами. Именно ее принцу не удалось обезглавить в мусорном городке. В центр вышел один из самураев, и подошедший слуга завязал ему глаза черным платком. Перед ногами женщины положили укороченную катану. Остальные присутствующие начали подбадривать самурая резкими выкриками, при этом указывая пленнице на меч. Как поняла Альфа, они очень жаждали увидеть поединок самурая с испуганно озиравшейся женщиной. Простояв пару минут, женщина подняла меч и, подчиняясь крикам, нерешительно ступила на татами. В тот же миг чувствительные уши Альфы уловили скрип, который шел от упругого покрытия. Очень благородно выглядит. В центре стоит самурай с завязанными глазами, а к нему крадется коварный враг с мечом. Только, правда, этот враг – женщина, сжимающая длинную рукоять, словно веник. А всю жизнь тренировавшийся работать с катаном самурай отлично слышит ее шаги. Развязка боя была предсказуема и кровава. Как только женщина прошла половину расстояния, самурай выхватил катану из ножен и, сделав два быстрых шага навстречу, ударил наотмашь. Острое лезвие отрубило руку, державшую меч, и глубоко зашло в тело несчастной. Женщина закричала от боли, но в следующий миг самурай вырвал меч из раны и нанес еще один прямой удар, на этот раз пришедший точно в шею. Тело заколотое не успело упасть, когда по залу раскатился победный клич, сопровождаемый новыми испуганными возгласами из загона с полуголыми девицами. Немного пожонглировав катаной перед летающей камерой, победивший самурай сошел с залитой кровью арены, и его место тут же занял принц. Альфа с надеждой посмотрела на приближающихся слуг, но те прошли мимо и вывели из соседнего загона широкоплечего высокого парня в наручниках. Проходя мимо, парень посмотрел на встревоженных девиц, облепивших решетку, и улыбнулся. Наручники с него сняли у татами и кинули к ногам тот самый короткий меч, с которым в руках погибла женщина. На этот раз уговаривать поднять меч не понадобилось. Парень подхватил его и сходу рванул к принцу, выставив острие перед собой, словно шпагу. В какой-то момент Альфе даже показалось, что он сможет достать. Лишь в самый последний момент спокойно стоявший принц отступил в сторону и, молниеносно вырвав клинок из ножен, нанес расчетливый удар. Идеально заточенное лезвие встретилось с шеей парня на противоходе и без заминки прошло сквозь нее. Голова отделилась, а разогнавшееся тело пробежало еще метров 5 и вылетело за пределы круга. На этот раз самураи просто взревели от восторга и кинулись поздравлять принца. А тот, в свою очередь, начал похваляться на камеру, при этом рассказывая, как легко все прошло. Имплант примерно рассчитал, с какой скоростью били мечом самураи, и выдал результат. Получалось, что реакция значительно превышала показатели обычного человека. А это значило, что мастер Такеши принял участие в модификациях всех присутствующих. По крайней мере, их ненормально сокращающиеся мышцы были точно, частично заменены на синтетику. Пока Альфа размышляла, к клеткам подошли слуги и достали из соседней первую попавшуюся девушку в розовом пеньюаре. Остальные девицы завопили и попытались ее отбить, но тут же получили несколько ударов короткими дубинками и воя отступили. «Они нас всех убьют!» – проговорила высокая с фингалом под глазом. После этого из соседнего загона донесся многоголосый плач. Через пару минут очередной самурай разрубил почти напополам светловолосую девушку, нетвердо державшуюся на высоких каблуках. Раздались возгласы позирующих на камеру самураев и испуганный вой девушек. Затем слуги снова направились к клеткам. Больше не собираясь пропускать очереди, Альфа встала и вцепилась в прутья решетки. При этом она принялась смотреть слугам в глаза. Первоначально они направлялись к другому загону, но, посмотрев на девушек, забившихся в самый угол, резко поменяли направление. Одиноко стоявшая лысая девчонка в розовом спортивном комплекте для фитнеса им показалась более легкой добычей. Альфа не стала сопротивляться, когда ее доставали через распахнутую настежь калитку, и дала себя вывести. «Удачи!» – кто-то тихо прошептал сзади, и на миг оглянувшаяся Альфа увидела замершую у решетки высокую девицу. Как только Альфа оказалась снаружи, ей сразу захотелось проглотить боевой стимулятор, но она снова сдержалась, почувствовав, что пока рано. Подойдя к татами, она подняла короткий меч и осмотрела его, не обратив никакого внимания на очередного самурая, замершего в центре круга. 80-сантиметровое лезвие было сплошь в зазубринах, но достаточно острое. Оплетенная шнурком рукоять, наоборот, слишком длинная, сантиметров 30. Похоже, что когда-то меч намного был длиннее, но часть обломалась, и оставшийся кусок превратили в подобие традиционного вспомогательного меча. По сравнению с тем, что сейчас томился в ножнах ожидающего самурая, этот на треть короче. Дабы хоть чуть-чуть увеличить длину, Альфа обхватила самый край рукояти и осмотрела самураев, стоявших вокруг. Увидев, как она неправильно держит обрубок катаны, они презрительно заулыбались, а убивший девушку на каблуках так и вовсе принялся показывать пальцем и быстро что-то говорить подлетевшей камере. «Смотрите, эта лысая курица решила, что это швабра». Тут же перевел имплант. Все молодые самураи заржали, а тот, что стоял в центре, с завязанными глазами, потребовал, чтобы представление начиналось. Альфа была не против начать и, оценив ситуацию, сделала несколько шагов в бок, притом не касаясь татами. Выйдя на нужную позицию, она быстро кинулась вперед и, пробежав 4 метра, резко притормозила. Молодой самурай вырвал меч из ношен, кинулся навстречу и тут же поскользнулся на луже крови. Впрочем, он оказался тренированным профессионалом и смог устоять. Альфа максимально вытянулась и дотянулась кончиком меча, уколола противника в нелепо отставленную ногу. После этого она отскочила назад, уклонившись от лезвия, промелькнувшего перед лицом. Кровь хлынула из раны на бедре, и девушка улыбнулась, поняв, что попала куда надо. Затем она повернулась к объективу камеры и приветливо помахала ручкой. 5 самураев такого не стерпели и выхватили катаны из ножен. Но принц на них прикрикнул, и они замерли, не решившись вступить на арену. А Альфа, продолжая улыбаться, рванула в бок, затем резко изменила направление и снова ударила. На этот раз замерший самурай успел среагировать и отмахнуться. Мечи звонко столкнулись, но уже, казалось бы, отклоненное лезвие словно прилипло к длинному клинку самурая и, проскользнув вперед, резануло того по пальцам. На этот раз самурай громко воскликнул, перехватил меч другой рукой и сорвал повязку с глаз. Ненавидящий взгляд уперся в Альфу, а новый окрик принца остановил стоявших по периметру бойцов. «А вот это ты зря», – проговорила Альфа и зыркнула на принца, который единственный не оголил клинок. В этот момент раненый самурай напал. Держа длинный меч обоими руками, он обрушил на Альфу град точных ударов, постаравшись прижать ее к паре бойцов, стоявших на краю татами. Альфа сразу разгадала его замысел и, парируя удары, уклонилась. При этом ее поразило мастерство раненого мечника, заставившего ее защищаться без единого шанса на контратаку. Поняв, что делает все неправильно, Альфа максимально разорвала дистанцию и оценила кровавый след, который после себя оставлял самурай. Впрочем, сильно ее это не порадовало. Кровь из перерезанной бедренной артерии почти перестала сочиться, а это значило, что в модифицированном теле мечника живет колония нанитов, купирующих повреждения. Выходит, потеря крови ему не грозит. Значит, придется рисковать. Внезапно самурай резко кинулся вперед и едва не достал замершую девушку. Лезвие проскользнуло над лысой головой. Рванувшая навстречу Альфа поднырнула под удар и врезала коленом по сведенным вместе рукам. Катана подскочила еще выше, а меч Альфы вонзился в открывшуюся грудь молодого самурая. При этом выдернуть клинок не получалось, и девушка, разминувшись с пробитым телом, пнула его ногой взад. Самурай рухнул и тут же попытался подняться и достать ее. Но Альфа отскочила в сторону и показала средние пальцы кружащейся камере. «Мачи козлов!» Одинокий выкрик донесся со стороны клеток, а затем раздался новый грозный окрик принца. Альфа увидела рванувшуюся в ее сторону тень и поняла, что теперь точно пора. Мембраны в пищеводе мгновенно раскрылись, и в желудок попала фосфорицирующая капсула концентрированного стимулятора. В тот же миг она почувствовала мощный прилив сил, и все резко изменилось. Каждый уголок зала тут же получил ярко выраженные очертания, а сам ток времени резко замедлился. Не зная, сколько будет продолжаться неожиданный эффект, Альфа рванула к приближающемуся силуэту и, легко уклонившись от меча, ударила в горло сведенными в кулак костяшками. Эффект от удара оказался страшен. Послышался хруст ломающейся шеи, и потерявший равновесие самурай кубарем пролетел мимо зловеще улыбающейся Альфы. После этого все, кроме принца, рванули к ней. Впрочем, Альфа уже ждала. Мечи замелькали вокруг, а она, словно раздвигая секунды, пронеслась крутящейся юлой между взмахов стальной мельницы, готовой порубить ее на куски. Всего за пару секунд она смогла достать одного из самураев и пробить ему височную кость точным ударом. Второму она сломала голеностоп, а третьего просто оттолкнула, и тот, потеряв равновесие, налетел на меч собрата. Вырвавшись из клубка тел в черном, Альфа развернулась и перехватила руку с мечом, пытавшимся ее догнать. Снова хрустнула, и вывернутая под невозможным углом запястье самурая отскочила от отобранного меча. В этот самый момент Альфа поняла, что принц пришел в движение. Но вместо того, чтобы с катаной наперевес нестись помогать друзьям, он рванул к ряду боевых роботизированных скафандров, стоявших у дальней стены. «Мля!» – вырвалось из горла девушки, и в следующий миг она наотмашь рубанула самурая, оставшегося без меча. Идеально острый клинок легко прошел через позвонок в шее хозяина и выскочил наружу, окропив лицо разгоряченной Альфы мелкими брызгами крови. Язык тут же ощутил солоноватый привкус, и провалившаяся в кровавый раж девушка отфутболила ногой отрубленную голову самурая, послав ее точно в силуэт раненого собрата. Раздался смачный удар встретившихся черепов, а затем Альфа почувствовала, как растянувшееся время начало возвращаться в правильное русло. За спиной послышалось шипение открывавшегося чрева бронескафандра. Проигнорировав оставшихся раненых, Альфа резко развернулась и рванула к принцу, уже нырявшему внутрь позолоченной брони. Она видела, что не успевает, но останавливаться было нельзя. Если он успеет захлопнуть разошедшийся надвое корпус трехметрового гиганта, то достать принца станет невозможным. А вот он ее достанет. Первый громадный прыжок сократил расстояние на четверть, второй настолько же. А потом она увидела зловеще улыбающуюся физиономию принца и массивную бронеплиту, захлопнувшуюся прямо перед ее носом. Лезвие катаны ударило по керасе стального самурая и со звоном лопнуло. Надсадно завизжали сервомоторы, и руки трехметрового монстра ожили. Раскрытая пятерня бронеперчатки попыталась поймать Альфу, но она смогла в последний момент уклониться и проскользнуть за спину двухтонной махины. Руки девушки тут же уцепились в массивный ствол винтовки и прижали тело к оживавшему монстру. Из внешних динамиков интерактивного бронескафандра тут же донеслись нервные выкрики. «Модифицированная, так нечестно! Ты ответишь?» Мгновенно перевел имплант и тут же начал показывать Альфе стрелочками всевозможные пути отступления. В этот самый миг время снова замерло, как бы предоставив вцепившейся в тяжелую винтовку Альфе выбор. Она знала, стоит ей соскочить вниз, и в данный момент лихорадочно оживляющий системы принц ее раздавит толстой противоминной подошвой бронескафандра. А если ей даже удастся отбежать на пару десятков метров, то он ее застрелит из винтовки, чей 20-миллиметровый ребристый ствол она сейчас сжимает в руках. И тут в голову Альфы пришла безумная идея. Обхватив ствол покрепче, она уперлась ногами в вибрирующий угловатый короб с размещавшимся внутри основным движком стального монстра и рванула на себя. В это время трехметровый самурай сделал первый шаг, направившись к центру зала. Не обратив на это внимания, Альфа до предела напрягла каждую мышцу своего модифицированного тела и зарычала, пытаясь вырвать полутораметровую винтовку тип 2300 из магнитного фиксатора. В глазах потемнело, а имплант принялся моргать аварийными баннерами, предупреждавшими о возможном повреждении керамидового скелета Альфы. В этот момент почти дошедший до середины татами принц указал стальным пальцем на камеру, продолжавшую палить над зоной съемки, и зло заговорил. «Сейчас я покажу, как раздавить клеща, присосавшегося к спине». Расплывающийся текст перевода всплыл перед глазами девушки, и в следующий миг что-то жалобно хрустнуло. Изображение в глазах вспыхнуло нереальными красками и завертелось, словно в безумном калейдоскопе. Со всех сил приложившись о татами Альфа, приземлилась на тело обезглавленного самурая, а затем что-то тяжелое врезало ей по ребрам. Открыв глаза, она увидела трехметрового стального монстра, стоявшего в центре круга. Неожиданно гигант развернулся, и Альфа снова узрела улыбающееся лицо принца, прикрытое толстенным бронестеклом. «Ну вот и все, а теперь он покажет, как давить клещей», – пробормотала Альфа и внезапно почувствовала тяжесть предмета, лежавшего на коленях. Принц сделал шаг к ней, и в этот момент девушка опустила глаза и увидела 23-миллиметровую винтовку, на цевье которой лежали ее поцарапанные руки. Улыбка непроизвольно налезла на физиономию Альфы, и она, привычно схватившись за рукоять, передернула страшно тугой затвор, вгоняя 20-миллиметровый снаряд в ствольную коробку. Три пальца вжали широкую клавишу спуска, и первый 23-миллиметровый снаряд с ревом вырвался из ствола тяжелой винтовки. Уши Альфы мгновенно прикрыли защитные мембраны, оберегая перепонки от оглушительного грохота. Точно целиться из 48-килограммовой винтовки было невозможно, ведь она конструктивно не предназначена для стрельбы человеком, не облаченный в экзоскелет, оснащенный усилителями и сервоприводами. Но, несмотря на это, Альфа попала точно в цель. 23-миллиметровый снаряд впечатался в грудную бронеплиту 3-метрового монстра, заставив его отшатнуться. Одновременно с этим сработал кумулятивный заряд, и из позолоченной керасы вырвался гейзер расплавленного композита. Пальцы Альфы начали раз за разом давить на клавишу, и по боевому модулю принца застучали снаряды, порождая свежие фонтаны искр и выбивая куски раскаленной окалины. Титановое забрало с ликом усатого самурая тут же прикрыло испуганное лицо принца, а затем стальной гигант шарахнулся в сторону, попытавшись уйти с линии огня. Альфа не собиралась этого допускать и, встав на колени, продолжала вести стволом за силуэтом противника. Теперь каждый второй снаряд уходил в молоко. Но она продолжала жать на клавишу, при этом пытаясь удержать в дрожащих руках дергающуюся 23-миллиметровую винтовку и старательно уворачиваясь от выбрасываемых экстрактором толстых коротких гильз, норовивших попасть ей в лоб. Пара зарядов влепили по менее защищенному боку бронескафандра, и принц побежал. Окутанный протуберанцем искр, железный монстр пронесся мимо клеток и кубарем скатился с широкой лестницы. Альфа сразу прекратила жать на клавишу спуска и посмотрела на окошко, отображающее количество снарядов, оставшихся в магазине. 4. Получалось, что за каких-то 7 секунд она умудрилась расстрелять 36 снарядов, из которых половина точно попала в цель. Поднявшись на ноги, она прижала горячий корпус винтовки к бедру и посмотрела на дрон, продолжавший, как ни в чем не бывало, снимать все происходящее. Грохнул одинокий выстрел, и выпущенный снаряд чуть-чуть по касательной задел пластиковый аппаратик, швырнув его на колонну. Удовлетворившись результатом, Альфа, повернув граненый ствол в сторону загона с пленницами, и угрожающе помотала им из стороны в сторону. «В угол!» – рявкнула она. Испуганные девахи мигом ломанулись в дальний угол, прячась за небольшую перегородку, отделяющую клозет. Альфа постаралась поточнее направить ствол и нажала на клавишу. Один за одним три снаряда долбанули по выпирающей стенке крайней клетки, куроча толстые пруты и напрочь выбив стальную калитку. Выпустив последний заряд, Альфа разжала пальцы, и тяжеленная винтовка грохнулась на пол. Кутающиеся в пеньюары девчонки сразу все поняли и начали выбираться из развороченной клетки. Кто-то сразу побежал вниз по лестнице, кого-то несли, и лишь вышедшая последняя девица с фингалом на секунду приостановилась и посмотрела на спасительницу. «Валите, пока можете», – — рявкнула Альфа. «А ты?» — спросила девица, и, не дожидаясь ответа, скинула каблуки и потопала вниз. «С вами точно не по пути», — проговорила Альфа себе под нос и быстро осмотрела разгромленный зал. Видок был так себе. Разбросанные тела самураев, кровь, дымящиеся гильзы, начавшие гореть бумажные перегородки. Нечто подобное, но в другом антураже, она видела множество раз, но только раньше почти всегда рядом был Серый. Воспоминания о потерянном верном друге заставили сморщиться. В области груди что-то укололо, вызвав странные ощущения. «Жаль, принц ушел», – недовольно буркнула Альфа. И, схватив винтовку за приклад, поволокла ее к ряду стальных истуканов. Конечно, занять место в одном из трехметровых боевых модулей ей не удастся. Нет нужных кодов для активации. Но никто не может ей помешать сорвать один из коробов со снарядами с магнитного держателя на поясе и перезарядить винтовку, больше похожую на обрубок орудия, снятого с башни БТРа. Альфа понимала, что уйти уже не удастся, а вот дать последний бой она сможет. «Прости, отец, но я тоже умру здесь», – прошептала она и обхватила цепкими пальчиками короб магазина, вдавленный в камуфлированную броню трехметрового истукана. И в этот момент имплант, которому после обращения с отцом так и не дали разрешения закрыть порты внешней связи, вывел перед глазами странное сообщение. «Возможен взлом объекта. Воспользуйтесь универсальным криптоключом». Странные сообщения часто заморгали, а снизу появился список возможных команд. «Да?» «Нет?» «Да», – буркнула Альфа и отпустила неподатливый короб. В тот же миг перед глазами появилась полоска загрузки, заполнившаяся в считанные секунды. «Боевой модуль «Самурай номер один» готов к взаимодействию». Увидев новое сообщение, Альфа вначале не поверила глазам, но потом посмотрела на трехметрового монстра, окруженного кучей проявившихся иконок для возможного взаимодействия, подсвеченных генератором дополненной реальности, мгновенно обновленного нейроинтерфейса. Альфа провела рукой по красной иконке с замочком, парящей над плоскостью композитной бронекирасы, и та мгновенно запылала зеленым. В тот же миг послышалось жужжание сервомоторов, и бронескафандр с шипением раскрылся. Такого поворота событий она никак не ожидала. Получается, отец перепрошил ее имплант и подключил некие, недоступные ранее функции, значительно расширив спектр возможного взаимодействия с роботизированными системами и электроникой. Не раздумывая, Альфа поставила ногу в специальную выемку, появившуюся на броне, и в одно движение заскочила внутрь трехметрового истукана. После этого снова завизжали сервоприводы, и бронеплита захлопнулась, заперев девушку внутри. Руки, ступни и икры зажали подвижные сенсоры, считывающие любое движение. Система жизнеобеспечения определила вес и габариты нового пользователя, и надувшиеся микроподушки зафиксировали тело Альфы, заключив его в мягкий кокон, совершенно не стесняющий движения. «Подождите, идет интеграция систем управления импланта в управляющий искин боевого модуля «Самурай номер один». После пробежавшего сообщения перед глазами появилась новая шкала загрузки. В какой-то момент монитор кругового обзора потух, а зрительные органы Альфы начали получать картинку прямо с внешних камер боевого модуля. Почувствовав появившуюся управляемость, она подняла покрытую броней руку и посмотрела на раскрывшуюся ладонь, способную легко обхватить голову человека. Это было необычно. Казалось, она не внутри трехметрового железного монстра, а сама им является. Альфа хотела сделать первый шаг, но в этот момент боевая система подсветила красным несколько целей. Со стороны лестницы в зал зашли четверо бронепехотинцев в своих угловатых экзоскелетах. За ними крутились десяток военных полицейских в касках, брониках и с автоматами наперевес. «Ну что ж, проверим, как ты стреляешь», – проговорила Альфа, при этом едва случайно не активировав внешние динамики. Затем она проигнорировала винтовку, висящую за правым плечом, и подобрала ту, что валялась на полу. Стальной палец привычно нажал на кнопку выброса магазина, и новый короб тут же занял его место. Вошедшие явно не ожидали, что трехметровый самурай оживет, и замерли, предоставив Альфе право первого выстрела. Прицельная метка легко навелась на крайнего бронепехотинца. Грохнуло. В отличие от тяжелой брони принца, кумулятивный заряд легко прожег бронекирасу пехотинца и запек того заживо. Ствол винтовки медленно пошел справа налево, поочередно сметая врагов. Кто-то из бронепехотинцев успел пару раз пальнуть в ответ, но разрывные пули тип 1100 разлетелись о композитную броню, лишь слегка повредив камуфлированное покрытие. Посмотрев на разорванные и окутанные фонтанами искр тела, Альфа быстро прошла вперед и выпустила остаток магазина по тем, кто успел кубарем скатиться с лестничного пролета. Пустой магазин упал на пол, и на его место вошел новый. Проверив имеющийся в наличии боезапас, Альфа определила, что у нее осталось 9 полных магазинов и еще 9-й заряженный в винтовке, висящий за правым плечом. Кроме этого, имелось 5 баражирующих боеприпасов в пусковой установке минометного типа, закрепленной на спине. Даже заимев в свое распоряжение один из лучших в империи боевых модулей «Самурай», Альфа не питала иллюзий насчет своей судьбы. Прямо сейчас в казармах находятся 2 батальона имперской бронепехоты, а это больше 400 бойцов в тяжелых экзоскелетах. Кроме этого, у японцев прямо здесь есть ударные беспилотники и боевые квадролеты. Ее точно достанут, а когда – это только вопрос времени. А пока она постарается себя продать как можно дороже. Подойдя к замершим близнецам своего самурая номер один, Альфа хотела собрать боеприпасы, но тут перед глазами заморгало новое сообщение. Возможен взлом объекта. Воспользуйтесь универсальным криптоключом. Да, нет. Да, воскликнула Альфа на автомате, и тут же перед глазами появилась шкала загрузки. Боевой модуль «Самурай номер 2» готов к взаимодействию. Включить удаленный доступ? Да, нет. Новое сообщение едва не повергло Альфу в шок. Да, снова согласилась она, и «Самурай номер 2» ожил. Перед глазами тут же появился небогатый список команд, суть которых сводилась к тому, что роботизированный модуль может самостоятельно топать туда, куда его пошлет оператор, охранять обозначенный периметр и, если надо, предоставлять удаленный допуск к управлению. Активировав иконку удаленного доступа, Альфа перескочила в сенсорное поле «Самурая номер 2». Немного повертев корпусом, она заставила его пройти несколько шагов и достать винтовку из-за плеча. Понимание того, что случилось, заставило ее широко улыбнуться и с вожделением посмотреть на 4 стальные фигуры, до которых она еще не добралась. Полчаса спустя. Силуэты 2-го и 6-го самурая моргали красным. Прямо сейчас по ним работали 2 гусечные танкетки, монотонно бьющие из чего-то крупнокалиберного. Наземные боевые дроны вынырнули полминуты назад из заряда боксов, расположенных на краю базы, и сходу принялись поливать огнем левый оборонительный фланг Альфы. Перепрыгнув на удаленное управление «Самурая номер 2», Альфа вжала гашетку вспомогательной орудийной системы, и миномет за спиной выплюнул 2 баражирующих боеприпаса, развернувших крутящиеся лопасти на 3-метровой высоте. Переключившись на них, она задала цели и прыгнула в «Самурая номер 6», попавшего под наиболее интенсивный огонь. Сенсорное поле тут же окрасилось вспышками от попаданий. Впрочем, это продлилось считанные мгновения, которые потребовались наведенным ракетам с фугасно-плазменными зарядами для поражения гусечных дронов. Из-за несовершенных искинов, встроенных в самураев, роботизированной системы боевых модулей невозможно было заставить работать полностью автономно. Именно поэтому приходилось постоянно скакать из модуля в модуль, корректируя направление огня и уводя из-под обстрела 3-метровых истуканов. Вот и сейчас Альфа лично завела поврежденного самурая номер 6 за насыпь, затем оценила повреждения и ужаснулась. Накопители на глазах теряли энергию, а вспомогательный сервопривод напрочь заклинило, превратив 3-метрового монстра в дергающегося паралитика. Похоже, еще один такой удар, и 6-й номер придется списывать в расход. Она едва успела отдать команду 2-му номеру выдвигаться к ангарам, когда перед глазами появилась картинка, транслирующаяся с самурая номер 3. Он планомерно обстреливал окна казармы, из которых иногда постреливали из гранатометов, но почему-то не обращал внимания на новую напасть. Из-за боксов, стоявших по периметру взлетной площадки, вылетел колесный танк, и сходу ударил из электромагнитной установки, выпустив бронебойный снаряд. В тот же миг урановый стержень, разогнанный до 3000 метров в секунду, прошил насквозь самурая номер 3, повредив пустую капсулу оператора и вырубив основной сервопривод. Зарычав от злости, Альфа мгновенно вдавила гашетку вспомогательной системы ведения огня, выпуская 4 последних баражирующих боеприпаса и 6-го номера. Управляемые ей 4 ракеты развернули быстро крутящиеся лопасти и рванули к юркому колеснику. Первый заряд сбил встречный выстрел защитной системы, но остальные 3 ракеты поразили пытающийся скрыться легкий танк. Альфа тут же переместилась в пробитый насквозь 3-й номер и успела увидеть, как из окутанной плазмой груды лопнувшего металла вылетела башня танка. «А нехрен!» – зло рявкнула она и попыталась стронуть с места застывшего самурая, направив его к казарме, в которой засели 4-й и 1-й номер с ее телом внутри. Но в это время из-за побитого корпуса казармы выскочил позолоченный истукан принца и сходу начал лупить 23-миллиметровыми снарядами. После 5-го попадания сенсорное поле 3-го номера потухло, и Альфу выкинуло в самурая номер 1. «Сука!» – взревела она, и, пробив корпусом тонкую перегородку жилого кубрика, подскочила к узкому окну. 4-й номер повторил ее действие и занял позицию в 5 метрах. «За императора!» Клич принца подхватили десятки глоток, и из проломов, зияющих в расположенной напротив казарме, полезла бронепехота в экзоскелетах. «Огонь!» – отдала команду Альфа и принялась палить, выцеливая принца, держащегося позади волны наступающих пехотинцев. Но позолоченный силуэт настолько быстро перемещался, что лишь один из 5-6 снарядов достигал цели. Впрочем, отпрыска древнего рода проняло, и он поспешил скрыться в широком проломе, зияющем в стене казармы. Альфа скрипнула зубами и перенесла огонь на бронепехоту, которую планомерно отстреливал 4-й номер. Потеряв 20 убитыми, атакующие снова отступили, дав Альфе перейти в стратегический режим и оценить ситуацию. На правом фланге моргал красным 6-й номер, который явно доживал последние минуты. 2-й выполнил команду и уже добрался до ряда боксов, из-за которых недавно выезжали гусечные дроны, и занял позицию. Разорванный надвое силуэт 5-го замер недалеко от места падения боевого квадролета, сбитого им же в самом начале боя. 3-й больше не подавал признаков цифровой жизни. Альфа понимала, что еще одна или 2 атаки и тающей на глазах крохотной армии стальных самураев придет конец. В строю остались только 3 единицы. Боеприпасов для винтовок по 3 магазина. Полный комплект баражирующих снарядов остался только у нее и в самурае номер 2. Но несмотря на это на все, она была довольна. По подсчетам импланта, всего за 20 минут 6 самураев перемололи 1500 имперских бронепехотинцев, подбили 2 легких колесных танка и 7 гусеничных дронов. Кроме этого, на краю посадочной площадки до сих пор догорали остатки боевого квадролета, попытавшегося подняться в воздух. Впрочем, долго просидеть Альфе не дали. Перед глазами снова появилась картинка, транслируемая из самурая номер 2. С его позиции открывался отличный вид на территорию взлета-посадочной площадки, и прямо сейчас там начало что-то происходить. Самый дальний, длиннющий ангар раскрылся, и на край взлетки начали выезжать погрузчики, выгоняющие сразу несколько ударных беспилотников. «Если они взлетят, то мне точно конец», – подумала Альфа и отдала команду второму выпускать баражирующие боеприпасы. Затем она привела в движение своего самурая и ломанулась к выходу из казармы. 4-й, изначально настроенный повторять ее действия, понесся за ней. Вырвавшись наружу, Альфа на ходу открыла огонь по окнам соседней казармы, при этом наведя на цель вылетевшие ракеты. Сразу после этого стартовал самурай номер 2 и, проломив ограждение в 300 метрах правее, ворвался на взлетку. Альфа услышала звук выстрелов 20-миллиметровой винтовки. Как ни странно, но эту неожиданную атаку враг прошляпил. Скорее всего, руководящему всем принцу все надоело, и он отдал приказ на атаку с воздуха, а заодно отвел бронепехотинцев подальше, ожидая, что Альфа будет сидеть в западне и ждать, когда с неба посыплются вакуумные бомбы и напалм. Баражирующие боеприпасы достигли цели в 1,5 километрах, и проламывающую ограду Альфа увидела вспыхнувшие огненные шары, накрывшие длинный ангар. Это подтверждало догадку насчет напалма. Ворвавшиеся на территорию они вместе с 4-м номером понеслись к железобетонной диспетчерской вышке, которую плотно окружали ангары. На бегу она выхватила 2-ю винтовку из магнитного держателя на спине и принялась стрелять с 2 рук во все, что мелькало в ночном мареве, наполненном струями проливного дождя. Попытавшиеся напасть бронепехотинцы и 2 дюжины ищеек были сметены плотным огнем. Впрочем, долго порезвиться ей не дали. Со стороны дороги, идущей на материк, начали прилетать снаряды, бьющие прямой наводкой по взлетке. Судя по вспучивающимся участкам бетонного покрытия, стреляли из чего-то тяжелого, причем метко. Один из первых снарядов поразил самурая номер 2, а затем близкий взрыв откинул 4-го и едва не накрыл саму Альфу. Похоже, кто-то невидимый ей наводил артиллерийские системы. Откинув 2 разряженные винтовки, Альфа поскакала огромными шагами, быстро разгоняя своего самурая. При этом она начала лавировать по взлетке, продолжая нестись к диспетчерской башне. Во время этого сумасшедшего спринта несколько фугасных снарядов разорвались за спиной, обдавая броню самурая тучей осколков и еще сильнее толкая вперед. Видимо, удача еще не до конца ее покинула. Она каким-то чудом сумела добежать и буквально вломилась через вспомогательные ворота в большой железобетонный ангар, образующий с вышкой единый комплекс. Внутри стояли 4 десантных квадролета и несколько беспилотных маток, перевозящих ищеек. Впрочем, сейчас ей все это было неинтересно. Альфу интересовал виднеющийся съезд, уходящий под поверхность и ведущий на нижние уровни. Где-то там, внизу, расположен большой склад боеприпасов. И если рвануть его, то это будет отличным концом для диверсантки, дважды простившейся с отцом и напрочь потерявшейся в слоях реальности. Корпуса пузатых десантных квадролетов промелькнули сбоку. Альфа сбежала вниз и дала импланту команду переводить все иероглифы, встречающиеся на пути. Таблички с указателями и нанесенные на стены надписи замелькали перед глазами, и из их круговерти она почти сразу выцепила ту, что нужно. Стрелочка с оранжевой надписью «Арсенал» вела прямо к грузовой лифтовой платформе, способной взять на борт 2 грузовиков. Заскочив на платформу, Альфа подошла к стойке управления и перевела рычаг в нижнее положение. Поверхность под ногами дернулась и начала медленно опускаться, оголяя стены бетонной шахты. Войдя в систему управления самураем, Альфа сразу деактивировала запуск баражирующих боеприпасов и взвела взрыватели, превратив их в фугасы замедленного действия. Теперь нужно просто добраться до арсенала и 1 раз нажать на гашетку, и через 3 минуты самурай превратится в раскаленный сгусток плазмы, уничтожающий все в радиусе 10 метров. Неожиданно перед глазами снова всплыло последнее сообщение, пришедшее перед смертью отца. «Запомни, ты должна выжить любой ценой». «Нет, пап, похоже, не получится», – горестно прошептала Альфа, и, дабы отвлечься от тяжких дум, принялась рассматривать медленно проплывающую мимо бетонную стену, в которой иногда встречались технические ходы для пучков кабеля и небольшие ниши с какими-то механизмами. Она почти успокоилась, когда прямо сверху на нее что-то свалилось. Страшный удар сбил ее самурая и откинул его к ограждению. Затем перед глазами промелькнула позолоченная маска оскалившегося усача, и по броне заколотили кумулятивные снаряды. Кроме треска и шипения кипящей плазмы, до ушей Альфы донеслись резкие выкрики на японском. «Получай, бесчестная тварь!» – автоматически перевел имплант. Внутри раскаляющегося корпуса вмиг стало жарко, как в духовке. Альфа попыталась подняться, но аварийный интерфейс сообщил, что вышли из строя сервоприводы, располагающиеся в нижней части корпуса. Следом перестала поступать энергия в верхние конечности. Вместе с сервоприводами вырубилось сенсорное поле, а перед глазами всплыл круговой экран, видимо, работающий автономно. Фонтан расплавленного композита брызгал во все стороны, едва приоткрывая вид на стрелявшего в упор принца. Наконец, сороковой снаряд впечатался в бронеплиту кирасы, и Альфа услышала безумный хохот. Перед глазами снова появилась позолоченная забрала с маской, которая сразу поднялась вверх, обнажив молодое красивое лицо, перечеркнутое злой улыбкой маньяка. «Я хочу на тебя посмотреть!» – воскликнул принц, и его стальная пятерня обхватила титановое забрало, прикрывающее толстое бронестекло. Послышался треск, и обзорный экран свернулся, оголив прозрачную поверхность, за которым воочию показалось лицо принца, прижавшего свой шлем к шлему Альфы. «Возможно, я не стану тебя убивать до конца, а я просто отрублю тебе руки, и ты будешь жить у меня, а я буду делать с тобой, что захочу». Описав угрюмо молчавшей девушке ее перспективы, принц плотоядно облизнулся и, как видимо, ему самому казалось, обворожительно заулыбался. «Нет уж, так точно не будет», – промолвила Альфа и вжала гашетку. В тот же миг перед глазами появился трехминутный таймер, отсчитывающий секунды до взрыва плазменных фугасов, а затем ожил один из аварийных источников энергии, подав напряжение на сервоприводы верхних конечностей самурая номер один. Стальные руки мгновенно дернулись и обхватили позолоченный доспех принца. И в этот миг он, видимо, понял, что за таймер появился на бронестекле. Его лицо исказилось. Раздался истошный вопль. Он попытался оттолкнуть Альфу от себя, но она успела продеть руку через массивную стойку ограждения и резко дернулась навстречу, опрокинув позолоченный бронескафандр принца. Затем ей даже удалось подмять его под себя. Альфа свела руки в стальной замок и зафиксировала сцепившиеся намертво боевые модули. В этот момент таймер показывал 2 минуты 1 секунда. Глава 20. Соляра. 2045 год. Шилов. Едва успокоив дыхание, Шилов первым делом запустил беспилотник. Тот проскочил над лесом и завис над опушкой. Мотоцикл Валеры стоял во дворе, а это значило, что он пока не уехал. В связи с этим в голове Шилова сразу возник вопрос. А помнит ли Валера, что они ранее договаривались? Ведь 20 минут назад в этой реальности опять что-то изменилось. Но что именно поменялось, непонятно. Если Валера, как и обещал, отправится в городок, это будет означать, что разговор состоялся, и он о нем помнит. Но если нет, придется снова идти и заново договариваться. «Какой-то день сурка», – подумал Шилов и приземлил пластмассовый аппаратик на старую водонапорную башню, торчавшую в километре от опушки леса. Таким образом, беспилотник превратился в обычную камеру слежения, почти не расходующую заряд мощных батарей. Через час мотоцикл покинул небольшую деревушку, и Шилов облегченно выдохнул. Теперь оставалось просто дождаться и посмотреть, один ли вернется Валера после встречи. За время ожидания перед глазами снова предстала картина исчезающего БТРа, на котором спокойно лежал кот-матрос. Что это было, Шилов не понимал. Но в голову пришла интересная мысль. А не случилось ли так, что матрос каким-то непостижимым образом перенял у него способность перепрыгивать идущие из прошлого хроноволны? Ведь раньше все исчезало и менялось намного быстрее. После анализа происшедшего, Шилову вообще казалось, что только присутствие полосатого попутчика спасло БТР от исчезновения. Валера приехал часа через 4. Порадовало то, что он вернулся один. Шилов не знал, договорился ли он с неким Лукой, являющимся хозяином этих мест, но надеялся на лучшее. Еще раз, выведя карту разорванной войной Российской Федерации на обзорный экран, он представил себе, сколько осталось ехать, и ему стало дурно. Шилов осознал, что если даже сейчас удастся по полной затариться соляркой, то этого едва ли хватит на четверть маршрута. Примерно прикинув расстояние, получалось, что если повезет, то следующую заправку надо искать где-то под Омском. А по пути придется объезжать все места, занятые войсками ЧВК. Немного пораскинув мозгами, он пришел к неутешительному выводу, что путь может занять намного больше времени, чем изначально предполагалось. Но вместе с этим в голову пришла интересная идея. Так как девушка, за которой он ехал, была очень непростая, Шилов решил попробовать проделать один фокус. Максимально расширив карту РФ на весь обзорный экран кабины, Он обозначил пунктиром возможный путь и заставил моргать точки, где предположительно находилась Альфа и БТР. Если он правильно понял слова академика Алферова, то Альфе иногда приходят видения, считанные с его глаз. А так как сейчас он мог долго пялиться на широченный экран обзорного монитора, то, соответственно, мог послать ей вполне разумный сигнал. Шилов верил, что Альфа все правильно поймет, и это сможет значительно упростить задачу. Ведь что лучше может ускорить процесс, как не движение навстречу? Таким образом, он смотрел в экран целый день и полночи с перерывами на сон. Кот-матрос сначала не понимал, зачем человек это делает, и периодически призывал его пойти и заняться более интересными делами. Но со временем проникся и пару часов сам просидел у экрана, видимо, пытаясь понять, почему его личный водитель вместо поглощения рыбной консервы надолго уставился на неподвижную картинку. Ночь прошла спокойно. И лишь единожды пробежала лиса, на чьей территории они, видимо, случайно припарковались. С утра Шилов первым делом подключился к дрону, оставшемуся на водонапорной башне, и посмотрел запись с камеры. За ночь никто не прибыл в маленькую деревушку, а рано утром мужик с двустволкой за плечом вывел из загона два десятка коров и погнал их в сторону заросшего кустами поля. В остальном все было спокойно. А это означало, что пора выдвигаться. Покормив кота, Шилов собрался и побрел в сторону опушки. За время пешей прогулки заметил за собой странное. Пока БТР виднелся за деревьями, он без конца оглядывался, словно боясь, что тот исчезнет. А стоило отойти подальше, тихий шаг сам собой ускорился. Все-таки вчерашняя хроноволна заставила сильно понервничать, и подсознание это запомнило. Валера ждал возле заборчика. Поздоровавшись, он снова предложил самокрутку. А Шилов вновь отказался. Хотя, если честно, сделал это нехотя. «Ну, что там насчет наших дел?» – спросил он, почувствовав некую нервозность посредника. «Да не знаю я, Саня. Вроде все на мази. Лука, как доллары увидел, аж чуть не прослезился. Да и запросил не так уж и много». Валера покачал головой. «Но понимаешь, что-то уж слишком быстро он согласился. Я думаю, этот жук может выкинуть какую-нибудь херню». «Тем хуже для него. Деньги взял, значит, возложил на себя обязанности. Он бывший сотрудник МВД, должен понимать. Бабло надо отрабатывать. Вот если бы не взял, тогда другой разговор». После слов Шилова Валера, соглашаясь, кивнул. «Вот дожились. Теперь живем по понятиям. Бывший глава полиции города держится за территорию, словно какой-то пахан или феодал. Соседей стравливает. Людям житья не дает». «Почему не дает?» – удивился Шилов. «Год назад его брат артель из городских собрал, да начал лес заготавливать. Дома да бани рубить. Хотел гадюшники городские расселить. Да кое-что соседям продавать. А Лука взял и все это запретил». «А зачем?» «Да не хочет он, чтоб что-то менялось. При нынешнем раскладе он тут главный. Если кому что надо, все к нему убегут. Городских зажал так, что если бы не рыба из речки да огороды, все бы передохли давно». «Так если его брат такой путный, чего не скинете этого Луку? Да брата на топленный трон не посадите?» Услышав вопрос, Валера призадумался. «Да если честно, то городские точно за. Но те, что в золотом поселке живут, за Луку горой. Он же их не обижает». «Ясно», – коротко отрубил Шилов, понимая, что вмешиваться в местные дела все равно не собирается. «Ну так что, когда привезут соляру и куда?» – спросил он, резко переведя разговор на нужную ему тему. «Да в 3 часа Серега-тракторист подкатит. Привезет тонну соляры в бочке и еще одну в баклажках по 40 литров». «Где заправляться будем?» – спросил Валера, даже не пытаясь узнать, что именно нужно заправлять. «А, вон там». Шилов указал на водонапорную башню, торчавшую на краю огромного поля. «Там рядом железка проходит и старая асфальтированная дорога. Всем удобно будет». «Ну, добро», – сказал Валера и указал на дом, возле которого стояла жена, внимательно наблюдавшая за беседующими. «Может, зайдешь? Перекусить, чего Бог послал. Да посидим, потрещим». «Не, Валера, извини, мне еще приготовиться надо, но за приглашение спасибо». Вежливо отказался Шилов, Хотя, если по-честному, зайти хотелось. Уж больно приятным и хлебосольным был прошлый визит. Они уже разошлись, когда посредник снова окликнул Шилова. Тот вернулся и принял из мозолистых рук две авоськи. В одной обнаружилась банка молока и сало со свежим самодельным хлебом, а во второй лежал тяжелый мешочек с газобаллонными патронами для АК-441. «Вот это жена собрала, а это я у Азамата купил. Извини, только 150 маслин. Больше на городском рынке точно нет». «Вот спасибо», — откровенно обрадовался Шилов, так как, имея самый современный автомат АК-441, но не имея патронов, он чувствовал себя не в своей тарелке. «Сколько я должен?» Валера в ответ лишь махнул рукой, не оглядываясь, пошел к дому. На этот раз Шилов не стал гулять по лесу, а помчался к БТРу. Несмотря на то, что все вроде как срасталось, он решил немного подстраховаться, а для этого надо было подготовиться. Добравшись до места стоянки, он первым делом налил матросу парного молока. Тарахтящий, полосатый генератор тут же прикончил пол-литра и настоятельно потребовал еще. Но был осажден Шиловым, что кот не сможет удержать в себе большое количество молока. Перегнав БТР на заранее присмотренные позиции, Шилов вернул беспилотник и долго возился с модернизацией пульта управления бронетранспортера. Затем пришло время заняться маскировкой. Поставив его в кусты на самом краю леса, Шилов долго закрывал борта валежником, чтобы со стороны не было заметно. И лишь после того, как его удовлетворил результат, он позволил себе перекусить. К полтретьему он пересек поляну и принялся ждать у башни прибытия обещанного трактора. К 3 часам возле ржавой водонапорки появился Валера на мотоцикле. Он с интересом рассмотрел генеральский шлем, который Шилов на этот раз водрузил себе на голову, и снова закурил. Трактор с прицепом прибыл только к 5. Его вел здоровенный детина в тельняшке. В прицепе, в контраст ему, сидел мелкий старичок в фуфайке и с карабином СКС. По всей видимости, дремавший дедушка выполнял функцию боевого охранения. «Серега, ты че так поздно?» – сходу поинтересовался Валера. «Да мудни Луки с базы, мне все мозги выли, когда я бочку заправлял. Пришлось 20 литров отлить им на общак. А потом на посту охраны час продержали. Все бумажки мне нравились». Зло прорычал парень и уставился на генеральский шлем с 4 золотыми звездами на лбу. В этот момент Шилову стало неудобно. Он подготавливался, ожидал, что его попытаются кинуть, а тут приехал нормальный работяга с охранником, точно не выглядящим героем боевика. «Ну а чё, заправляться будем?» – спросил детина. Затем осмотрел пустое поле и ржавую железнодорожную ветку, скрывающуюся в лесу. Шилов засунул руку в карман и вытянул пульт управления БТРом. Пальцы привычно зашли в фиксирующий ремешок, и тут совершенно неожиданно из леса донесся рев тепловозного гудка. Резко оглянувшись, Шилов увидел, как между деревьями начал мелькать борт бронированного вагона. Мини-бронепоезд, который Шилов уже видел сверху, медленно выехал из-под леска и еще раз огласил округу предупреждающим сигналом. «Ой, ёпт, Лука собственной персоной!» – удивленно проговорил водила трактора и почесал затылок. «Саня, давай на мотоцикл, я тебя увезу от греха!» – выпалил Валера и кинул нехороший взгляд на бронепоезд. «Да не, Валер, не надо!» – отказался Шилов и опустил прозрачное забрало. «Ну, Лука, вот же сука!» – зло прорычал Валера. Затем он передернул затвор автомата, чей перемотанный изолентой приклад торчал из кожаного кофра, и встал от него в шаговой доступности. Тем временем тепловоз остановился в 30 метрах и в очередной раз огласил округу оглушительным гудком. В сваренном из листового железа вагоне открылась врезная в корпус створка. Изнутра выскочили 1,5 десятка бойцов в бронежилетах и с автоматами Калашникова. Распределившись полукругом, они замерли. Но направлять оружие в людей, стоявших рядом с тарахтящим трактором, не стали. Затем раскрылась бронированная переборка на тепловозе, и оттуда вылезли 3. Кто из них главный, стало ясно сразу. Отличный бронежилет западного образца обтягивал объемное пузо, а новенький камуфляж, хромированный Стечкин в кобуре и золотые часы на руке легко выделяли Луку из всех присутствующих. «И кто это у нас такой резвый? Солярочку у меня за спиной прикупить задумал», — Сходу поинтересовался вновь прибывший и оценивающе осмотрел Шилова с ног до головы. «Так вроде как все уже уплачено», — ответил тот, не собираясь уворачиваться от нагловатого взгляда по хозяйке, рассматривающего амуницию Шилова. «Это я решил, уплачено или нет», — через губу проговорил Лука, так словно говорил с пустым местом. После этих слов в сознании Шилова всплыл образ очень похожего господина, с которым его свела судьба во время заграничных мытарств. Правда, тот господин был с раскосыми глазами, и звали его не Лука, а Чао, но суть от этого не менялась. Чао был потомственный наркобарыгой, и на него Шилову пришлось поработать целых 3 долгих месяца. За это время он вдоль и поперек истоптал джунгли Золотого Треугольника, сопровождая караваны с наркотой, двигающиеся по маршрутам контрабандистов. Все это он делал для того, чтобы заработать деньги и дать взятку вьетнамским чиновникам, оформлявшим поддельные документы его семье, да и на покупку билетов на самолет, отправляющийся раз в месяц в оккупированную Москву, он заработал тоже там. И вот, когда Шилову надо было получить причитающееся, Чао решил, что его можно кинуть. За свою жизнь он уже кинул так много людей, что идея кинуть русского, безропотно выполняющего все его приказы, ему показалась нормальной. Именно тогда Шилов первый раз в жизни убил человека. Хотя назвать это человеком можно было с большой натяжкой. Но даже по прошествии 2 лет Шилов продолжал вспоминать взгляд Чао, в котором всегда читалось «Ты мне должен». В глазах Луки сейчас читалось то же самое. «Значит, в ваших местах так дела делаются, да? Сначала берут деньги за товар, потом предъявляют, что не получали?» – спокойно спросил Шилов и навел лазерный луч в пузо местному корольку. Лука увидел пластиковый приборчик в руке Шилова и заулыбался. «Не, но пультом от телевизора меня еще ни разу не пугали», – весело проговорил он. «А я и не угрожаю, просто настоятельно рекомендую меня с товаром отпустить». После этих слов Лука резко поменял выражение лица и посмотрел в глаза Шилову. «Из чего мне тебя отпускать?» «Да с того, что я за солярку заплатил», — громко, чтобы все слышали, объявил Шилов. «На этой земле я царь и бог, и я решаю, кто заплатил, кого отпустить, а кого наоборот опустить», — ответил Лука, явно разозлившись. «Ну, Лука, мы же с тобой договорились», — неожиданно встрял Валера. «А тебе, Валера, лучше вообще помолчать», — Лука повысил голос. «А то не сильно ли вы хорошо прижились на хуторе? У меня топливо клянчите, а у самих коровки, поросятки, баньки, дети, бабы. Сели на краю моих владений, ножки свесили и думаете, что я ничего не замечаю. Ой, дождетесь, пошлю я когда-нибудь своих ребят вас раскулачивать». Шилов увидел, что при этих словах Валера едва не потянулся к автомату. Затем Лука подозвал одного из своих людей и указал на Шилова. «Значит так, этого разговорчивого отвезти в Золотой поселок. Я его потом лично допрошу. Уж очень мне интересно, кто его послал и зачем ему столько топлива. А соляру все назад. Нехер добро напрасно разбазаривать». «Лука, а может не стоит беспредел творить?» – спросил Шилов, все еще пытающийся уладить все мирно. Отреагировав на его слова, хозяин города оскалился и потянул из кобуры хромированный Стечкин. «Похоже, после того, как я с тобой закончу, мои ребята отвезут тебя куда следует. Уж больно ты похож на партизана». «А ты что, партизан не боишься?» – вкрадчиво поинтересовался Шилов. «Я на своей земле никого не боюсь», – громко объявил Лука, чтобы все слышали, и направил ствол в грудь Шилову. «Ну, вы все видели, я хотел разойтись краями», – не менее громко выкрикнул Шилов и один раз нажал на сенсорный джойстик, удобно легший под большой палец. В этот момент 30-миллиметровая пушка сделала единственный выстрел, заставивший дрыхнувшего Матроскина вскочить. Сверхскоростному трассирующему снаряду понадобилось несколько долей секунды, чтобы преодолеть расстояние в 1570 метров, и он словно луч лазера пронзил тело Луки, разорвав его на 2 дымящиеся половинки. А еще через пару секунд до замерзших присутствующих донесся далекий щелчок выстрела. 4 часа спустя. БТР вынырнул с начавшей зарастать просеки, проходящей под давно обесточенными опорами линии электропередач. Еще несколько метров резкого подъема, и рыкнувшая дизелем махина вырулила на ровное шоссе, тут же убрав титановые грунтозацепы. Судя по спутниковой карте, это не совсем прямой путь, ведущий на восток, но зато рядом нет ни одной базы ЧВК или крупного населенного пункта. Повернувшись, Шилов посмотрел на груду пластиковых канистр, заполнявших десантное отделение под самую крышу. Конечно, коту-матросу это не особо нравилось, но кто же будет его слушать? Ведь он же просто полосатый кот. Интерлюдия 2. Специальный агент ЦРУ Пирс. 2045 год. Агент ЦРУ Майкл Пирс. Десантный квадролет Кондор 0888. Четыре средних ряда сидений за ненадобностью сложили и засунули в потолочную нишу. Так что теперь в центре огромного десантного отсека можно было играть в мини-футбол. Квадролет Кондор 0888, способный перевести с континента на континент две роты морских пехотинцев США в тяжелых композитных бронедоспехах, сейчас был загружен только на 2%. У правого борта сидели 12 модифицированных бойцов, облаченных в тяжелые экзоскелеты с керамидовыми каркасами Ranger 8+. Закованные в броню руки сжимали хладогенные ствольные накладки электромагнитных автоматов М-180. Лица разных рас за открытыми композитными забралами не выражали ровным счетом ничего. За три часа полета ни один из бойцов даже ни разу не моргнул. Напротив, в длинном ряду широких сидений были заняты только два места. На первом сидел профессор Митчелл, облаченный в армейский камуфляж и бронежилет, смотревшиеся на нем максимально противоестественно. Ученый весь полет залипал в полупрозрачный экран планшета и лишь иногда отрывался и начинал с интересом рассматривать модифицированных бойцов. Рядом пристроился специальный агент ЦРУ Майкл Пирс. В отличие от ученого, он был облачен в легкобронированный спецкомбинезон «Хамелеон» и вооружен торчавшим из намедренной кобуры пистолетом «Глок-88». Весь полет Пирс пытался поговорить с ученым, но тот переносил разговор, мотивируя это тем, что ему сначала нужно закончить срочную работу. В очередной раз Митчелл полез в стоящий перед ним открытый контейнер и извлек из ячейки керамидовый браслет. Посмотрев на моргавший красным кружок, ученый быстро что-то набрал на планшете, а когда увидел, что кружок окрасился в желтый, удовлетворенно закивал. Затем он повернулся к Пирсу и протянул ему браслет. «Майкл, оденьте, пожалуйста», – попросил профессор. Пирс посмотрел на лицо Митчелла, и глазной имплант тут же просчитал его мимику, выдав краткий прогноз. Вероятность обмана 0,51%. Взяв браслет, агент ЦРУ надел его и тут же почувствовал, как тот не сильно сжал запястье. В тот же миг желтый кружочек перекрасился в зеленый цвет. «Зачем это?» – спросил Пирс с подозрением. «Я надеюсь, это поможет избежать эффекта, приносимого хроноволнами», – загадочно ответил ученый. Несмотря на туманное определение, Пирс догадался, что это как-то связано с чертовщиной, произошедшей в кабинете президента Гора. «Поговорим?» – спросил он. «Да, разумеется, обязательно поговорим. Но сначала расскажите мне о них». Митчелл указал на ряд неподвижно сидящих бойцов. «Вы хотите узнать о моих модифицированных?» – удивленно переспросил Пирс. «Да, хочу узнать, на что они способны». «На что способны?» – усмехнулся Пирс. «Три полных сквада модифицированных легко заменяют батальон морпехов. К тому же они пойдут туда, куда я скажу без вопросов, и выполнят любое задание, несмотря на ранения и потери в личном составе». «И что? Если надо, они прыгнут под танк с миной?» – улыбнувшись, спросил ученый. Агент ЦРУ улыбнулся в ответ и повернулся к ряду замерших истуканов. «PJ-07, пистолет из кобуры», – громко приказал он. В тот же миг сидевший почти в центре чернокожий модифицированный вырвал из кобуры тяжелый кольт 2040, раскрашенный в песчаный камуфляж. «Пистолет себе в рот!» – продолжил Пирс, а когда боец выполнил приказ, агент посмотрел на замершего профессора. «Если для миссии в Москве нам хватит 11 бойцов, то можем одного оставить здесь». «Нет, что вы!» – профессор замахал руками. «Они слишком ценные, чтобы вот так вот ими разбрасываться». Удовлетворенный Пирс приказал PJ-07 спрятать пистолет в кобуру и снова посмотрел на Митчелла. «Вы еще что-то хотите о них узнать?» «Да, каков прогресс их развития?» От этого вопроса Пирс сморщился и покачал головой. «Какое там развитие?» Он указал на модифицированных. «Перед вами конечная стадия обработки. Никаких эмоций, полное подчинение и выполнение любых приказов оператора». «А как вы этого добились?» «Правильно запрограммированные наниты купируют некоторые участки головного мозга. Искусственная нервная система контролируется нейросетью. А сильные транквилизаторы и стимуляторы блокируют все проявления воли. По сути дела, модифицированные превращены в биороботов, подчиняющихся воле оператора». «А если перестать им давать нейролептики, что будет тогда?» – не унялся любопытный ученый. «Пару недель все будет окей. А потом на смену спокойствию придет агрессия. Еще пару недель их можно как-то контролировать. А вот потом…» Пирс замолчал, вспомнив, что чуть больше года назад увидел в Африке, когда прибыл забирать первую группу модифицированных, отработавших там 3 месяца. Во время выполнения задания у группы получилась небольшая накладка. Машина с операторами подорвалась на фугасе, а затем в индивидуальных автоматических аптечках модифицированных бойцов закончились капсулы с медицинской наркотой. Конечно, в своей жизни Пирс повидал многое, но то, что он узрел тогда, навсегда осталось стоять перед глазами. В полностью вырезанной африканской деревушке не осталось ни одного живого жителя. А озверевшие модифицированные играли в американский футбол головой аборигена. Но не это оказалось самым кровавым зрелищем. В тот день агент ЦРУ вдоволь насмотрелся на следы каннибализма и некрофилии. «Если они потеряют берега, то я никому бы не советовал случайно оказаться рядом. Боевое бешенство, по-другому я это назвать не могу. Даже после повторного, многомесячного, медикаментозного вмешательства лишь одного из 10 сорвавшихся с катушек модифицированных можно вернуть в рабочее состояние. У остальных 9 что-то безвозвратно меняется, и они навсегда становятся другими». «Вы видели это сами?» «Да». «И как вы с ними справились?» Пирс нервно улыбнулся. «Мне повезло. Со мной был полный сквад свеженьких модифицированных нового поколения, привезенных на полевые испытания. А у старичков почти закончились патроны и зарядка в аккумуляторах экзоскелетов». Когда ЦРУшник договорил, ученый еще раз посмотрел на сидящих истуканов. «А русские пошли по совсем другому пути», — сказал он задумчиво и покачал головой. «Я слышал о русских модифицированных, и даже, кажется, с одним из них встречался». Пирс непроизвольно дотронулся до глазного импланта. «Хочу напомнить, они первыми получили технологию и успели продвинуться дальше, чем мы. Но я лично считаю, что наши болванчики не хуже, а может быть даже и лучше. По крайней мере, свои функции они выполняют. Если понадобится, каждый из них может вырезать пару деревень тузенцев, даже не моргнув глазом». После нехитрого объяснения Пирс посмотрел на дюжину браслетов, лежащих в ячейках и моргающих желтыми кружочками. Их вид почему-то заставил снова вспомнить о том, что произошло в кабинете президента США. В этот момент агент решил, что пора и ему задать пару вопросов о увиденной мистической чертовщине. Да и расспросить о миссии в Москве не помешало бы. Специальный агент ЦРУ едва открыл рот, чтобы задать первый вопрос, когда почувствовал пятой точкой, что сиденье под ним начало вибрировать. Затем ноги ощутили то же самое. Опустив ладонь на ребристую поверхность пола, Пирс удивленно посмотрел на ученого, который в этот момент вскочил и принялся лихорадочно доставать из ячеек браслеты. «Пирс, помогите!» – воскликнул профессор Митчелл и побежал к модифицированным. При этом он выронил пару часто моргающих желтым браслетов и едва не упал, потеряв равновесие от толчков, начавших сотрясать квадролет. ЦРУшник мигом прочувствовал важность момента и понесся к ученому, который в этот момент пытался натянуть керамидовый браслет прямо на бронеперчатку PJ-07. «PJ, всем снять перчатки!» – громко рявкнул Пирс, и все модифицированные мгновенно выполнили его приказ. При этом PJ-07 едва не пришиб ученого. Подскочив ближе, Пирс подобрал пару валяющихся браслетов и натянул их на руки ближайшим бойцам. Едва он это проделал, как в квадролете вырубились гравитационные модули. Потерявшая опору многотонная махина пошла камнем вниз, прибавив к турбулентности эффект мнимой невесомости. Резко подлетев, Пирс сильно ударился о ряд сложенных кресел и завис. В тот же миг фюзеляж стал прозрачным, обнажив здоровенные турбины с крутящимися внутри лопастями винтов, под которыми проявились ослепительно белые льды Арктики. Моргнув пару раз, корпус десантного квадролета снова стал вполне осязаемым. А затем пирса приложила об пол. После этого неконтролируемое падение прекратилось, но турбулентность стала ощущаться еще сильнее. Снова вскочив, Пирс посмотрел на ученого, который, вцепившись в одного из бойцов, пытался надеть на другого браслет. ЦРУшник помог это сделать и в нерешительности замер, увидев, как силуэты сидевших с краю модифицированных начали растворяться в воздухе прямо у него на глазах. «Пирс, хватай их!» – заорал ученый, напяливающий браслет на следующего бойца. Среагировав на крик, Пирс схватил за сочленение экзоскелетов, и бойцы мгновенно проявились, словно вынырнув из туманного марева. В тот же миг турбулентность перестала дергать квадролет из стороны в сторону, и Кондор 0888 стабилизировал свой полет. Оглянувшись, Пирс увидел профессора, кинувшегося подбирать пару закатившихся в угол браслетов. Вернувшийся ученый облачил в них модифицированных, хищно улыбаясь, и принялся их пересчитывать. «Вроде все», — сказал он удовлетворенно, пересчитав бойцов трижды. «Профессор, что это за чертовщина?» — спросил Пирс. «Я только что видел льды Северного полюса, прямо под растворяющимся корпусом квадролета, и в иллюминатор я в тот момент точно не смотрел». «Это была еще одна хроноволна», — ответил ученый, и глазной имплант вывел новый прогноз перед глазами Пирса. «Вероятность обмана?» 0,002%. «Что за долбанная хроноволна? Я хочу знать все, и в подробностях». «Хорошо, я сейчас вам все объясню. Но для начала давайте сходим в кабину пилотов и посмотрим, что там творится». После просьбы ученого они пошли по короткому коридорчику, в конце которого появилось нутро просторной кабины с огромным обзорным монитором. Когда Пирс увидел, что внутри нет ни единой живой души, он замер на пороге и уставился на ученого. «Вытянуть экипаж я б точно не успел бы», – виновато проговорил Митчелл и занял командирское кресло. Немного повозившись с интерактивной панелью управления, он удовлетворенно покивал и повернулся к продолжавшему молчать Пирсу. «Все нормально. Я предполагал, что хроноволна может нас накрыть во время трансатлантического полета, и попросил президента, чтобы квадролетом управлял искин судна. Если честно, то экипаж с собой можно было бы и не брать». «И где они теперь?» «Не знаю. Возможно, пьют пиво в офицерском клубе своего авиаполка. Или прямо сейчас летят куда-нибудь совсем по другому маршруту. На этом же квадролете». «Что значит «на этом же»? Ведь пилоты исчезли», – спросил Пирс. Если честно, то он сам начал догадываться, что события как-то связаны с временными аномалиями, о которых несколько раз намекал сначала президент, а затем и профессор. Но ему до конца не верилось, и он жаждал срочно получить ответы. «Пойдемте, Пирс, я вам сейчас все объясню». Вернувшись в десантный отсек, ученый подобрал свой планшет и минут пять проверял какие-то сложные графики. Затем он посмотрел на топчущегося от нетерпения агента ЦРУ и начал объяснять. «Прямо сейчас вы стали свидетелем прихода хроноволны, накатившей из прошлого. Конкретно это не сильно изменило нашу реальность и историю. Вот посмотрите сами. Рассмотрев подборку новостных заголовков и выписку важных дат, Пирс почесал затылок. Получалось, что за несколько минут по какой-то причине изменились некоторые исторические события. Оказалось, что 2 года назад, сразу после окончательного раздела западными корпорациями территории Российской Федерации, между Турцией и Израилем вспыхнула война, в результате которой Турция получила ядерный удар по своей территории и проиграла. «Как такое возможно?» – растерянно спросил Пирс. «Это все русские», – пробормотал профессор и покачал головой. «Как русские? Не понимаю. С ними же покончено 3 года назад». «Пирс, вы слышали что-нибудь о проекте «Сигнал»?» «Да, конечно, слышал. Я какое-то время проработал в московском бюро ЦРУ, вербовал информаторов и лично общался с неким Антоном Шадиным, который нам периодически передавал какие-то цифровые носители. Через те цифровые носители на Запад уплывали технологии, которые русские получали из сигнала. Гравитационные модули квадролетов, материал керамид, электромагнитное оружие, боевые спутники, которые помогли уничтожить РФ. и колонии нанитов, работающие внутри модифицированных. Это все оттуда. Хорошо, с этим все понятно. Перечисленные технологии помогли нам уничтожить Россию. Но я не понимаю, каким образом они меняют будущее. Кое-какие из полученных технологий русские смогли реализовать сами. По нашим данным, они построили некий квантовый пробойник, способный перемещать энергию сквозь временные слои. Это позволило им послать в 9 мая 2021 года одного или двух агентов влияния, способных изменить историю. В то, что поведал профессор Митчелл, Пирс верить не хотел. Но во время разговора встроенный в глаз агента детектор лжи ни разу не показал, что ученый врет. Так что, несмотря на всю фантастичность, выходило, что он говорит чистейшую правду. Вот могу конкретно разъяснить про этот случай – война Турции с Израилем. Сопоставив сохраненную историю в сети, я легко дошел до 2021 года и нашел, с чего все началось. «И что же там случилось?» – спросил агент ЦРУ, теперь уже реально заинтересовавшийся причиной войны. 18 сентября 2021 года в своем 52-этажном небоскребе со звучным названием «Хаят Селим» был убит его владелец – Кескин Селим. Он являлся крупным воротилой бизнеса, спекулировал акциями и содержал собственную частную армию. Именно его убийство через 22 года привело к войне Турции с Израилем, в которой погибло почти 3 миллиона человек. И что? Получается, это русские сделали? Формально это сделал племянник Кескин Селима, которого позже казнили. Но в то, что на него повлияли русские диверсанты, я уверен на 300%. Но зачем им именно эта акция? Она же ни к чему не привела. Неизвестно. Возможно, это начало какой-то большой игры. И, кстати, русские уже смогли повлиять на США. До 9 мая 2021 года я помнил совсем другую мировую историю. Без нападения русской подводной лодки «Камикадзе», уничтожившей американские города и 34 миллиона граждан. Пирс безотрывно смотрел на ученого, и имплант в глазу прокручивал прогнозы вероятности обмана со сплошными нулями. Если у них диверсанты в 2021 году, то они смогут принести очень много бед. Получается, мы летим в Москву, чтобы попытаться все это предотвратить? Да. Мы обязаны это сделать, дабы не допустить глобальной катастрофы. А не маловато ли нас для этого? И не спешим ли мы? Пирс посмотрел на застывших бойцов, отрешенно смотревших в стену. Теперь ему уже не казалось, что 3 сквада модифицированных – это столь внушительная сила. Прямо сейчас у него в голове рождался план с привлечением авианосцев и армии ударных беспилотников, действующих под прикрытием орбитальной военной группы. «Да, нас мало, но я не смогу держать в стабильном состоянии большее количество бойцов. Мы вынуждены были спешить и сделали очень мало браслетов, стабилизирующих временной поток». «Но президент, он же нам поможет?» – спросил Пирс настороженно. Профессор горестно вздохнул. «Я могу поставить 100 к 1 на то, что после пришедшей хроноволны наш президент не помнит нашу встречу. Если честно, та встреча в Белом доме, она как бы и не первая. Мы однажды уже встречались там с вами, но секретная служба не успела привести ваших бойцов, так что вылет в Москву отложился на день». «Даже так?» – удивленно проговорил Пирс, сразу вспомнив старинный фильм «День сурка». «Именно так». «Хорошо, с этим мы разобрались. Но теперь я хотел бы узнать, как погибший во время ядерной атаки русских профессор Митчелл попал в этот замес?» – с нажимом спросил Пирс и уставился в глаза профессору.